Глава 14. Безграничное наслаждение и полное пробуждение. Вагина как освобождающая сила. Эпиграф. Сегодня я хочу рисовать наготу. Хочу, чтобы ты взял меня с собой в ночь. Прочь отсюда, в темную синеву. И чтобы новый день никогда не настал. Джорджия О'Кифф. Чем больше я узнавала о последних научных открытиях в области женского сексуального возбуждения и о древних практиках тантры, тем больше мне казалось, что индуистский духовный искатель еще много веков назад постигли связь разума и тела в сексуальном плане. А западная наука только сейчас начинает их догонять. Эти две традиции, западная медицинская, сексологическая, и восточная, тантрическая, начинают обмениваться накопленными знаниями. С тех пор, как я впервые встретилась с Лусадой, он успел усовершенствовать свой метод, почерпнув новые знания из научных работ по сексуальному здоровью и дисфункциям у женщин. Когда Лусада смотрит своим клиенткам прямо в глаза, он стимулирует нейробиологическую реакцию, которая возникает у женщин в ответ на обмен глубокими взглядами. Этот обмен взглядами представители обоих полов совершают инстинктивно для того, чтобы по расширенным зрачкам определить степень возбуждения и состояние здоровья потенциального партнера. Говоря «добро пожаловать, богиня», он снимает у женщины стресс, заверяя ее на уровне ее вегетативной нервной системы, ВНС, в том, что она находится в абсолютной безопасности в сексуальном плане, что ее потенциальный партнер уважает и ценит ее и считает уникально прекрасной. Это позволяет ей прийти в состояние готовности. Ее соски набухают, кожа готовится к приливу крови, а вагина — к увлажнению. Поскольку в женском мозге связи между полушариями сильнее, чем в мужском, когда Лусада вербализирует позитивный мысленный образ ее вагины, ум и тело женщины могут лучше подготовиться к обработке сексуальных образов и мыслей. Благодаря тому, что женщины гораздо сильнее реагируют на поглаживание, ласки Лусады, не направленные на достижение цели и не требующие ответных действий, способствуют полному расслаблению женщины, что в свою очередь способствует повышенному возбуждению. В этом смысле можно рассматривать тантру не как некое таинственное учение, а как форму прикладной неврологии, нацеленную на активацию связей мозга и половых органов. Вегетативную нервную систему женщин, наряду с сексуальной и другими системами женского организма, работающими слаженно таким образом, что это выходит далеко за рамки того, что мы на Западе называем словом «секс», но что, тем не менее, жизненно важно для сексуального и эмоционального счастья женщины, я назвала бы божественной сетью. То, что мужчины должны делать с женщинами для того, чтобы задействовать божественную сеть, секс-инструктор Лиз Топ называет это тем, что нужно женщинам, но не нужно мужчинам, и для обозначения чего мы, что показательно, не имеем даже соответствующих названий, я называю божественной матрицей. В частности, я отношу к божественной матрице те действия, жесты и ласки, эффективность которых подтверждается как тантрическими практиками, так и научными исследованиями, хотя нет никаких сомнений в том, что приведенный здесь краткий перечень нуждается в бесчисленных дополнениях и изменениях. И восточные, и западные традиции показывают, что любой мужчина и любая женщина может с помощью божественной матрицы достичь того, чтобы в идеале удовлетворить все потребности женщины. Как выразился Лусада, терпение и сопереживание со стороны мужчин, в частности, в проявлении внимания к женским сексуальным реакциям, гораздо важнее для доведения женщин до высших форм физического экстаза и эмоциональной разрядки, чем любой поверхностный физический прием. Но прежде чем речь пойдет о божественной матрице, я хочу отметить один нюанс. Женщинам часто рекомендуют рассматривать публичное обсуждение их сексуальности как постановку новых целей, как нечто запрещающее или, наоборот, предписывающее. Это совсем не то, к чему стремлюсь я. Я подчеркиваю снова и снова, каждая женщина уникальная, особенная. Я хотела бы пояснить, что предлагаю здесь только информацию, то, что применяется в тантрической практике и что подтверждено последними научными исследованиями. Некоторым женщинам могут нравиться все составляющие божественной матрицы. Некоторые захотят использовать только небольшую их часть, некоторые — большую. Возможно, предпочтения женщин будут меняться в зависимости от их настроения в разное время, в том числе из-за обусловленных нейробиологией изменений в разные дни месяца. Какие-то женщины вообще не будут реагировать на этот набор действий и подходов, кому-то они могут нравиться, но в иные моменты они предпочтут быстрый анонимный секс в темном переулке. Эти действия и подходы — лишь вехи в исследовании сексуальности каждой конкретной женщины. И обсуждая их, я просто хочу выявить связи разума и тела в женской сексуальной реакции. В первую очередь, цени ее и помогай ей. Доктор Хелен Фишер в своей книге «Анатомия любви» отмечает, что самой эволюцией предусмотрена потребность женщины иметь партнера, который будет помогать ей в течение самых трудных первых 2 лет жизни ребенка. Это побуждает женщину придавать большое значение поведению мужчины, чтобы удостовериться в том, что он будет о ней заботиться. Я называю это инвестиционным поведением. Это, как отмечает доктор Фишер, отличается от старой утки биологов-эволюционистов, которые настаивают на том, что фертильных молодых женщин сексуально возбуждают пожилые мужчины с деньгами и наделенные властью. Убедительная теория доктора Фишер о том, что побуждаемые эволюционными механизмами женщины отдают сексуальное предпочтение мужчинам, которые показывают, что они могут быть эффективными партнерами в период, когда ребенок беззащитен, и способны обеспечить безопасность матери и ребенка, заставило меня задуматься. Учитывая, что с эволюционной точки зрения это было настолько важно для женщин, могло ли это побудить их отмечать или регистрировать такие действия потенциальных партнеров, прежде чем их мозг обратит на это внимание? Нечто подобное подтвержденному современной наукой принципу положительной реакции на других. Как тантра, так и современная наука подтверждают наличие пульса в вагине. В ходе последних западных исследований женской сексуальной реакции его удалось измерить. Большинство женщин не обращают на него внимания, но если вы укажете им на этот нежный, постоянный и своеобразный пульс вагины, они смогут ощущать его в большинстве случаев и не только во время секса. Представляется весьма правдоподобным, что этот пульс может рассказать женщине многое о том, насколько безопасно она ощущает себя с точки зрения выражения эмоций и в целом. Никто из тех, с кем я говорила, включая моих собеседников в интернете, никогда не слышал о концепции вагинального пульса. Как, собственно, и я пока не начала свою исследовательскую работу для этой книги. Исследователи женских сексуальных реакций измеряют его сейчас в стандартных единицах измерения, называемых ВАП – вагинальная амплитуда пульса. Она оценивается при помощи вагинального фотометра, устройства, которое посылает световой сигнал для отслеживания вагинального кровотока. Исследователи установили важные связи между ВАП и женскими сексуальными реакциями. И стоило женщинам узнать об этой концепции и о связи между мозгом и вагиной, у всех у них больше не возникло проблем с определением своего вагинального пульса, и все они могли отвечать на мои вопросы о нем. Я решила провести онлайн-опрос и попросила женщин обратить внимание, при каких обстоятельствах несексуального характера они ощущают свой вагинальный пульс наиболее сильно. Что происходит? Некоторые подтвердили, что удары или пульсации сильнее, чем обычно, наблюдаются при определенном поведении со стороны партнера или мужа, когда тот проявляет доброту, способность эффективно защитить или демонстрирует инвестиционное поведение. К сожалению, я не получила ответов от женщин, которые считают себя лесбиянками или бисексуалками. Было бы интересно увидеть исследования, которые показывают, испытывают ли женщины всех типов сексуальных предпочтений учащение вагинального пульса, когда их возлюбленные ведут себя таким образом. Или же женщины с разными типами сексуальных предпочтений реагируют на разные типы поведения своих партнеров. Я ощутила свой вагинальный пульс, когда мой друг и я были в продуктовом магазине, и он вспомнил, в то время как я забыла, что нам нужно купить корм для моей кошки. Я почувствовала пульс, когда муж пригласил меня на ужин в мой день рождения и помог мне придвинуть стул. Мы жили в кемпинге, и я обнаружила, что моя подушка пахнет плесенью. Муж отдал мне свою, а сам остался без подушки, и ему пришлось спать, положив под голову свернутую куртку. Тогда я почувствовала пульс. Иногда пульс ощущается так сильно, что это даже причиняет неудобство. Мне хотелось заняться любовью, чтобы снять напряжение. Мой муж учил нашего сына, как починить его велосипед. Тогда я почувствовала пульс. Некоторые женщины сообщили, что ощутили пульс в тот момент, когда их партнер проявил физическую силу, творческие способности, определенные виды навыков, самообладание или эмоциональную открытость. Я почувствовала это, когда мы были на свалке. Он наклонился, поднял старый диван, от которого мы собирались избавиться, и сбросил его с задней части грузовика. Когда мы были на семейном празднике, я заметила, что он тратит время на разговоры с моей пожилой бабушкой, которая требует много терпения. Когда у нас было первое свидание, я заметила, что он очень умело вел машину в дождливую погоду. Когда я впервые услышала, как он поет, когда он готовил для меня завтрак. Многие ответы показали, что способность мужчины предложить эмоциональную безопасность и заботу может оказывать эротическое воздействие на гетеросексуальных женщин. И такое же воздействие на них могут оказать творческие способности мужчины или предвкушение приключений и риска. Доктор Пфаус объясняет это кажущееся противоречие двойственной природы женской ВНС. Ей нравится быть расслабленной, но иногда она требует, чтобы ее активировали. Это, безусловно, помогает объяснить, почему поколение за поколением девочки-подростки и молодые женщины кричат от сексуального возбуждения на концертах мужчин рок-звезд. Пение активизирует их ВНС. Он также отметил, что женская ВНС расслабляется лучше всего, когда она свободна от плохого стресса, Но хороший стресс, такой как в опасных и захватывающих ситуациях, которые женщина все же контролирует, может быть мощным сексуальным возбудителем, особенно для женщин с низкой базовой активацией ВНС. Но чего я, конечно, не ожидала увидеть, так это ответов, доказывающих, что женщины испытывают сильную вагинальную пульсацию в совершенно несексуальных ситуациях и даже в ситуациях, никак не связанных с отношениями. Например, когда они сталкиваются с эстетической красотой или красотой природы, когда они проявляют свои творческие способности или утверждают свою власть и самобытность. На основании этого можно предположить, что отношение женщины к своей собственной душе и телу носит прежде всего эротический характер, и ее реакции на окружающий мир также имеют эротическую природу. Эта природа проявляется еще до того, как наступит эротическое пробуждение, вызванное другим. «Я почувствовала пульс однажды ночью, когда заправляла машину. Передо мной открылся вид на горную гряду, и я смотрела, как клубы тумана наползают на вершины гор. Я почувствовала пульс, когда поняла, насколько прекрасна и величественна была эта картина. Я слушала реквием Моцарта и в какой-то момент почувствовала пульс». Один мужчина сообщил: «У меня была подруга, которая испытала оргазм, когда мы занимались пешим туризмом, причем только от красоты деревьев и берега реки, на котором мы стояли». Вагинальный пульс проявляется сильнее в обстановке конкуренции, при победе или подтверждении собственного эго. Я почувствовала пульс, когда выяснилось, что коллега совершил неэтичный поступок, о котором я знала, но никто мне не верил. Я не горжусь этим, но это правда. Я почувствовала себя победителем. Я чувствовала его, когда я пересекла финишную черту в марафоне. Я чувствовала пульс на моем первом арт-шоу, когда люди хвалили мою работу. На гонках. Очевидно, что вагинальный пульс не просто помогает женщине определить свое сексуальное возбуждение. С его помощью вагина рассказывает женщине о ее состоянии и на других уровнях. Подари ей цветы, приглуши свет, расслабь ее. В фильме Спайка Ли 1986 года «Ей это нужно позарез» между мужчиной и женщиной, которые только что начали целоваться, происходит следующий диалог. «Куда ты?» — спрашивает мужчина, удивленный тем, что молодая женщина Нола встает с постели. «За свечами», — отвечает она с улыбкой. «Ты уверена, что этого недостаточно?» — спрашивает он саркастически и показывает на десятки свечей позади себя. «Разве ты не чувствуешь их запах? Свечи, они душистые», — отвечает она по-прежнему тихим голосом. «Да, они хорошо пахнут», — отвечает он резко. «А теперь почему бы тебе не раздеться?» Это классическое недопонимание между представителями разных полов. Нола хочет не просто зажечь свечи. Она пытается войти в измененное состояние активированной ВНС, которое повлияет на интенсивность ее оргазма. Но ее любовник думает, что она просто бессмысленно тратит время на создание атмосферы, в то время как было бы лучше употребить его на сам процесс. Для мозга Нолы свечи являются частью ее физического желания, а не просто элементом декора. В своей книге «Женский ум» Луан Бризендин объясняет нейрохимию этого явления. Наконец, все было на своих местах. Ее ум был спокоен, массаж сделал свое дело, Отпуск — это всегда отлично. Нет ни работы, ни волнений, ни телефона, ни электронной почты. Марсе просто нечем было занять свой ум. Она могла расслабиться и позволить вещам идти своим чередом. Центр ее мозга, отвечающий за тревогу, отключился. Пространство для сознательного принятия решений не было активно. Нейрохимические и неврологические созвездия сошлись для оргазма. Женское сексуальное возбуждение начинается, как неиронично это звучит, с отключения мозга. Импульсы могут устремиться к центрам удовольствия и вызвать оргазм только в том случае, если мозжечковая миндалина, мозговой центр, отвечающий за страх и беспокойство, будет деактивирована. До этих пор любое беспокойство, даже возникшее в последний момент, может остановить наступление оргазма. Это может объяснить, почему для достижения оргазма женщинам требуется в среднем на 10 минут больше времени, чем среднестатистическому мужчине. Нервы на кончике клитора напрямую связаны с центром удовольствий в женском мозге. Если страх, стресс или чувство вины мешает стимуляции, клитор замирает. Клитор — это мозг, расположенный ниже пояса. Качество женских оргазмов ощутимо зависит от освещения, уюта и красоты обстановки, в которой женщины занимаются любовью. Лусада начинает свои сеансы с того, что богиня, кем бы она ни была, садится рядом с алтарем, украшенным цветами, перед священными изображениями танка. Он также зажигает свечи. На тантрических семинарах по массажу священной точки Чарльза и Кэролайн Мьюеров мужчин учили тому, как приготовить ванну для женщин, в паре с которыми они будут работать. Тантрические тексты всегда советуют парам сделать так, чтобы занятия любовью происходили в окружении красоты и порядка. Поставить лотосы или другие цветы в воду рядом с кроватью, закурить благовоние перед алтарем с прекрасными изображениями или статуэтками. Древние богини женской сексуальности и плодородия, от Инанны и Астарты до Афродиты, ассоциировались не только с сексом, но и с цветами, декоративно-прикладным искусством, украшениями и эстетикой в целом. Конечно, западному читателю такая эстетическая подготовка может показаться чрезмерной и отнимающей слишком много времени. И, конечно, ею невозможно заниматься каждый день. Тем не менее, от этих советов не стоит отмахиваться. Ведь они основаны на физиологии организма. Мягкий свет, цветы, приготовленная для женщины ванна. Все это с высокой вероятностью поможет ей глубоко расслабиться, что подготовит ее ВНС к сильной активации, совсем не такой, как при сексе без подобной подготовки. Такая подготовка часто оказывает эротическое воздействие на женщину, даже если та занимается ею в одиночку. Когда она надевает красивое нижнее белье, сбрызгивает себя духами, зажигает свечи и украшает комнату цветами, это помогает ей возбудиться. Подготовительные действия меняют реакции женского тела, и расслабленное состояние позволяет женщине отдаться игре воображения. Но, может быть, в наше время вся эта тантрическая, а также шумерская, финикийская, критская, греческая и так далее, связь женской сексуальности с цветами и украшениями просто чушь? Или в женской нейробиологии и в самом деле есть что-то такое, что сумели понять эти древние цивилизации? Почему во время ухаживаний мужчины дарят цветы, предпочитая всем остальным красные розы, похожие на вульву, и почему гетеросексуальные женщины в любой контрольной группе инстинктивно соглашаются с тем, что они не захотят того парня, который принесет им хризантемы или гвоздики. Почему с эротической точки зрения важно, чтобы цветы были заказаны заранее, а не куплены наспех в супермаркете по дороге и затем преподнесены прямо в полиэтиленовой упаковке? Почему для многих женщин, состоящих в длительных отношениях, важно, чтобы их мужья дарили им цветы на День Святого Валентина и в другие дни? И почему они переживают, если те перестают делать это? Почему женщины так чувствительны? Почему это имеет для них такое значение? Возможно, потому, что в этих проявлениях заботы есть что-то, о чем частенько забывают или упускают из виду, что необходимо женщинам для того, чтобы сохранять сильную сексуальную реакцию на своих партнеров. Да, именно так. Конечно, не каждая женщина мечтает о свечах, цветах или музыке. Некоторые захотят чего-то другого, более провокационного. Но почти любая женщина хочет каких-то подготовительных атрибутов или действий. И даже если она просто желает быстрого горячего секса, она будет желать его еще больше, если партнер сделает что-то такое, что она сочтет романтичным. Однако мужчины часто забывают об этом или думают, что можно уже так не стараться, ведь женщина уже замужем за ним, так зачем же заново соблазнять ее каждый раз перед занятиями любовью? Но это приводит лишь к тому, что их жены почти наверняка испытывают проблемы с желанием. Мы уже знаем, как важна роль симпатической нервной системы СНС, то есть расслабления, в подготовке тела женщины к возбуждению. По результатам известного исследования 1981 года о точке G и женской эякуляции, которые провели Джон Перри и Беверли Уипл, ученые сообщили некоторые важные подробности о том, в какой обстановке они проверяли вагинальные ощущения женщин-испытуемых. Перри и Уипл, по их словам, обнаружили разницу между вагинальным и клиторальным оргазмами. Они измеряли женскую реакцию во время стимуляции точки G, а также маточные сокращения во время оргазма и фиксировали, была ли при этом эякуляция, то есть выделялась ли из уретры прозрачная жидкость. Исследователи до сих пор спорят, доказано существование женской эякуляции или нет, и не до конца уверены в том, из чего состоит выделяемая из уретры жидкость. В связи с этим Перри и Уипл предупреждают других ученых о том, что необходимо принять во внимание ту роль, которую играет окружающая обстановка, поскольку она, вероятно, также влияет на интенсивность измеряемых оргазмов. Другими словами, Перри и Уипл пытались изучать ощущения, возникающие при стимуляции точки G, но в процессе исследования они обнаружили, что комфорт и освещенность помещения влияют на интенсивность женских оргазмов и даже могут влиять на то, сможет женщина эякулировать или нет. В одном случае исследователи протестировали участницу эксперимента в стерильном, ярко освещенном кабинете врача, который у многих ассоциируется с болью, болезнью и заболеваниями. Участница, недовольная своими плохими результатами в такой обстановке, попросила, чтобы исследование было повторено. К счастью, пишут авторы, кабинет врача не был доступен для повторной процедуры оценки, поэтому ее провели в собственной гостиной участницы в присутствии ее сексуального партнера. В этих условиях ее вагинальные измерения миографа составили 26 микровольт по сравнению с 11,8 в кабинете. А результаты миографа в матке показали 36 микровольт по сравнению с 6,88 несколькими днями ранее. Для самой участницы новые результаты, полученные таким образом, стали огромным облегчением, поскольку, как она чувствовала, они лучше отражали ее собственные представления о состоянии своего сексуального здоровья. Затем другая группа подтвердила значительную разницу в результатах при смене обстановки. Из-за ошибки в расписании для целой группы испытуемых также пришлось изменить место проведения повторного эксперимента. Этим местом стал медицинский кабинет, но в его оформлении были учтены биологические потребности, удовлетворение которых необходимо для того, чтобы результаты были успешными. Второй кабинет был комфортабельным, красиво оформленным, с приглушенным светом. В этой более приятной обстановке при приглушенном свете показатели интенсивности оргазма у женщин резко пошли вверх. Та же группа женщин эякулировала в этой более приятной и расслабляющей обстановке чаще, чем в обстановке строгого медицинского кабинета. Если вы прочитаете работы этих исследователей, написанные четким научным языком, то увидите. Они пишут, что более соблазнительная обстановка позволила женщинам, которые эякулировали, получить почти в 2 раза больше микровольт во время вагинальных сокращений и почти в 4 раза больше маточных сокращений во время оргазма, чем тогда, когда исследования проводились при ярком свете в клинических условиях, то есть в условиях, которых женщина точно не хочет. Существенное различие между этими показателями предполагает наличие различных объяснений, таких как присутствие партнера, усталость, день менструального цикла, окружающая обстановка во время эксперимента и эффект привычки. Единственной переменной, для которой имелись данные, была экспериментальная среда. Участницы были разделены на 2 группы. Одна состояла из тех женщин, у которых результаты замерялись в стандартном гинекологическом кабинете или в клинике, а вторая группа состояла из женщин, результаты которых замерялись в кресле для отдыха или на диване, в кабинете биоэлектронной обратной связи. Результаты анализа, проведенного постфактум, показывают, что среда, в которой проводилось обследование, может играть важную роль. Среди тех, кто эякулировал, подтвердилась существенная разница. 6 эякулировавших женщин из группы, тестируемых на гинекологическом кресле, показали в среднем 8,32 микровольта по вагинальному миографу по сравнению с 12,95 микровольта для остальных 19 женщин. Миография матки тоже учитывалась. 5 эякулировавших женщин из группы тестируемых на гинекологическом кресле показали 7,38 микровольта по сравнению с 15,88 микровольта для 11 других эякулировавших женщин. Беверли Уипл обнаружил нечто еще более интересное. Связь между различными ощущениями, которые женщина испытывает при вагинальном оргазме, клиторальном оргазме и оргазме точки G и разными участками головного мозга. В 2011 на презентации своего доклада Уипл и ее соавторы показали, что действительно ощущения при клиторальном вагинальном оргазме и оргазме точки G проявляются в разных, то есть обособленных, но взаимосвязанных участках женского мозга. Кроме того, они обнаружили, что женщины используют различные эмоциональные и сенсорные дескрипторы для клиторального оргазма, вагинального оргазма, оргазма точки G и смешанного оргазма. Большинство женщин предпочитают смешанный. Эти различия настолько хорошо документально подтверждены работами Уипл, что она называет оргазм шейки матки или оргазм точки G глубоким оргазмом и даже разработала специальный вибратор для его активации. Выводы, которые Уипл и Перри сделали в своих ранних 1981 года исследованиях, понятны и очень интересны. Этот специальный постэкспериментальный анализ позволяет предположить, что внимательное отношение к экспериментальной обстановке и ее сексуальной или антисексуальной атмосфере необходимо при будущих исследованиях сексуального функционирования. Многие женщины жаловались мне на то, что, состояв в длительных отношениях, они много потеряли в сексуальном плане. Они с горечью говорили о том, что им приходится самим бронировать столики для свиданий или нанимать няню на День Святого Валентина. Эта горечь вызвана тем, что женщины помнят, как проходил период ухаживания, когда им не надо было думать о таких вещах. В своих рассказах они делают акцент на том, что им приходится делать эту работу, и это воспринимается именно как работа. А их обида вызвана отчасти тем, что если они сами бронируют столик, то ночью не могут возбудиться, потому что недополучили романтики. Когда они должны сами выполнять всю романтическую работу, они злятся, потому что видят, что их мужчины делают самый минимум из того, что необходимо, чтобы поддерживать желание в женах. Они злятся, потому что знают, что потом мужчины захотят секса, но эти мужчины перестали стремиться возбудить своих жен. А еще они, вероятно, предвидят, как сексуально неудовлетворенные самки-крыс у доктора Пфауса, что секс будет неудачным. Возбуждение без соответствующей разрядки имеет крайне негативные физиологические последствия для самок-млекопитающих, неважно, находятся ли они в лабораторной клетке или в собственной спальне в пригороде. Гетеросексуальным мужчинам не помешало бы спросить себя, кого я хочу видеть своей женой, богиню или озлобленную недовольную тетку? К сожалению, с физиологической точки зрения золотой середины быть не может. Или женщины хорошо удовлетворены в сексуальном плане, а если женщина одинока, то она хорошо удовлетворяет сама себя, или они рискуют начать испытывать физический дискомфорт и эмоциональную раздражительность. Как показывают исследования доктора Пфауса, стресс, вызванный сексуальной неудовлетворенностью, не поддается контролю. И тантра, и современная наука настоятельно советуют мужчинам: если вам кажется, что на вашу жену или подругу что-то нашло, подарите ей букет роз, закажите столик в ресторане, наведите порядок в спальне, зажгите свечи. Помогите ей войти в состояние оргазмического транса. Расслабление и раскрепощенность сопутствуют друг другу. Симпатическая нервная система, когда она действительно активна, лучше всего способствует тому, чтобы женщина впала в состояние сексуального транса. Последние научные данные подтверждают то, о чем тантра заявляла всегда, и то, на что намекают все сцены в художественной литературе, в которых женщина не владеет собой. Во время оргазма женщины впадают в состояние транса, отличное от того, что испытывают при оргазме мужчины. В статье «Региональные изменения мозгового кровообращения, связанные с клиторальным оргазмом у здоровых женщин» Янника Георгиадис с коллегами описывает результаты изучения МРТ-снимков мозга женщин, которых попросили сначала подражать телесным конвульсиям, которые бывают при возбуждении и оргазме, но постараться при этом не возбуждаться. А после того, как они это проделали, их попросили мастурбировать до оргазма или получить удовлетворение при помощи партнера. МРТ показало в момент оргазма настоящий взрыв в женском мозге в виде пятен всех цветов радуги, при этом совсем не там, где ожидали исследователи, и это стало настоящим прорывом в науке. Первый подсчет областей мозга, задействованных в эксперименте по стимуляции клитора. Полученные результаты можно считать, если не доказательством, то прозрачным намеком на подтверждение того, что многовековой страх перед сексом, превращающим женщин в момент оргазма в ведьм или менат, не ведающих никаких границ, имеет под собой некоторые основания. Исследователи обнаружили значительную деактивацию дорсомедиальной префронтальной коры, которая является тем местом в мозге, где порождаются моральные рассуждения и социальные решения. Это открытие подразумевает отсутствие моральных суждений и мыслей в отношении самого себя в этой части мозга в момент оргазма. То есть, когда женщины достигают пика удовольствия, они теряют ощущение собственного «я», самосознание и едва ли контролируют себя. Именно поэтому во время занятий любовью в гостиничном номере с тонкими стенками женщина не может сдержать свои крики, даже если потом ей будет стыдно за произведенный шум. Группа Георгиадиса обнаружила увеличение локального мозгового кровотока во время стимуляции для подавления, означающее, что мозг женщин проявляет меньше активности в области, в которой определенное поведение может быть запрещено. Это подтверждает более ранние выводы Ма и Биника, сделанные в 2001 году, о том, что определенные участки женского мозга во время оргазма задействованы в регулируемой потере сознательного контроля. Позже исследователи также обнаружили, что женский оргазм отражается в вентральном отделе среднего мозга, который находится там, где, согласно тантре, расположен третий глаз. Здесь активен дофамин. Вентральный отдел среднего мозга – это место, где находятся дофаминергические нейроны. Однако открытие этой группы ученых, заключающееся в том, что женщины впадают в состояние транса и раскрепощаются, теряя контроль над сознанием, важно и еще по одной причине. Действительно, когда Георгиадис и его коллеги обнаружили, что клиторальный оргазм активизирует часть мозга, связанную с поведенческой раскрепощенностью и отсутствием контроля, они весьма поэтически объяснили для медицинского журнала, почему французы называют женский оргазм «le petit mort» – «маленькая смерть». Они высказали соображение, что женщины, в отличие от мужчин, во время оргазма находятся в состоянии, в котором они ощущают потерю определенного вида контролируемого сознания или потерю определенного вида личности. Я думаю, что это открытие чрезвычайно важно для нашего понимания того, что секс имеет для женщин радикально иное значение и ассоциации, чем для мужчин. Мы должны понимать, что с точки зрения некоторых аспектов удовольствия в сексе для женщин и мужчин есть сходство, но мы ошибемся, если остановимся на этом. В определенном смысле, если принять во внимание сознание, а не удовольствие, секс для женщины – нечто совсем иное, чем для мужчины. На мой взгляд, это опыт растворения личности, погружения в волну силы вне собственного контроля, полного раскрепощения против своей сознательной воли сильно повлиял на воображение женщин. Женская литература изобилует описаниями разбуженной сексуальности, ведущей к растворению в чувстве утраты самоконтроля. Эдна Пантелье, героиня романа «Кейт Шопен. Пробуждение», после сексуального пробуждения плывет обнаженная в море навстречу возможной гибели. Мэгги Тулливер в романе «Джордж Эллиот. Мельница на Флоссе» находит свою смерть во время наводнения. Лаура и Лиззи, героини поэмы Кристины Россетти «Базар гоблинов», попробовав соблазнительные фрукты, которыми их угостили гоблины, измучились и едва не погибли. Джен Эйр в одноименном романе Шарлотты Бронте испытав сексуальное пробуждение, теряет сознание, едва не погибает на пустоши после урагана. Возможно, эти сцены описывают не наказание за прегрешение, а скорее проблески измененного сознания, связанного с сексуальным удовлетворением. Кроме того, они отражают вполне понятную тревогу авторов, привыкших к самоконтролю, вызванную раскрепощенным состоянием сексуальной трансцендентности. Таким образом, многие писательницы от Шарлотты Бронте до Кристины Россетти и Эдит Ортон одновременно описывают привлекательность эротической утраты своего «я» и самоконтроля и страшатся этого состояния. С точки зрения науки, привлекательность женского оргазма и страх перед ним, поскольку он включает в себя чувство растворения себя и потерю сознательного контроля, это две вполне объяснимые реакции со стороны женщин-писательниц и художниц, а также женщин вообще. Нейробиологи пытаются установить, какие участки мозга могут быть связаны с описываемым некоторыми людьми чувством растворения собственной личности, даже если такой опыт был очень кратким. Кевин Нельсон, доктор медицинских наук, в своей книге «Духовный портал в мозге. Неврологические исследования для познания Бога» предполагает, что чувство утраты своего «я» в мистическом опыте может быть связано с закрытием в определенные моменты темпорально-париетального узла. Он отмечает, что важные части неврологического «я» расположены в пределах темпорально-париетального узла, и что если мозговые центры, конструирующие неврологическое «я», спокойны, люди могут чувствовать единение с чем-то большим. Объясняет ли это выводы Георгиадиса? Помогает ли это понять, в чем привлекательность и опасность сексуального пробуждения, за описанием которого в женской художественной литературе следуют сцены, где женщины рискуют погибнуть? Эдит Ортон писала своему любовнику Мортону Фуллертону о золотом тумане, в который превращаются ее мысли и слова, ее сознательное «я» от его прикосновения, и использовала метафору сундука, полного сокровищ, чтобы описать это состояние. «Я так боюсь, что сокровища, которые я так страстно желаю показать вам, приплывшие ко мне на волшебных кораблях с заколдованного острова, покажутся вам всего лишь цветастым ситцем и стеклянными бусами ловкого торговца. Я так боюсь этого, что все прячу и прячу свои сокровища обратно в сундук, дабы не видеть, как вы смеетесь над ними. Что ж, пусть вы будете смеяться. Когда вы заходите в комнату, я ощущаю обжигающее дуновение пламени. Когда вы прикасаетесь ко мне, мое сердце начинает биться сильнее, а когда вы обнимаете меня, я молчу, потому что все слова, как мне кажется, пульсируют, и все мои мысли превращаются в прекрасный золотой туман. Так почему я должна бояться вашей улыбки, когда я могу превратить бусы и ситец в такую красоту?» В романе 1905 года «Обитель радости» Эдит Ортон также попыталась описать это растворение собственной личности, которым грозит женщине сексуальная страсть. Изображая свою героиню Лили Барт, она пишет: «Смертная девушка на берегу бессильна против сирены, которая алкает своей добычи. Такие жертвы возвращаются после своего приключения мертвыми». Это активация части мозга, отвечающей за размывание границ сознания, становится сложным испытанием для женщин-писателей или женщин-философов. Их опыт ощущения границ личности, если эти женщины испытывают оргазм, в целом отличается от аналогичного опыта мужчин. Личность была представлена в мужской западной философии как нечто рациональное, сознательное, управляемое волей, образец дискретных границ и автономии. Но мозг женщин во время оргазма регулярно, субъективно воспринимает свое «я» как нечто, не имеющее границ, подчиняющееся большей силе, бесконечное и не поддающееся сознательному контролю. Возможно, именно из-за этой таинственной потери самоконтроля мужчины представляют себе женщин во время секса как иррациональную силу, как ведьм или менат. Что же происходит в этой сумасшедшей, вышедшей из-под контроля вентральной части среднего мозга женщины? Она дает экстатическую реакцию на целый ряд стимулов. Эта группа клеток играет ключевую роль для приносящего внутреннее удовлетворение поведения, включая эйфорическое состояние, вызванное наркотиками, приятной музыкой и шоколадом. Эти исследователи обнаружили физический механизм, из-за которого оргазм заставляет женщин снова и снова пытаться испытать эти экстатические чувства, будто вызванные приемом героина. Передняя мозговая артерия положительно коррелирует с локальным кровотоком в вентральном отделе среднего мозга, что объясняет природу женского оргазма, стремящуюся ко все большему. Это означает, что ученые наконец установили, чем вызван тысячелетний патриархальный страх перед женской сексуальностью. Когда женщины испытывают оргазм, они действительно биологически стремятся усилить его, испытать еще больше ощущений. Георгиадис и его коллеги провели и другие исследования, которые показали, и феминисткам это может не понравиться, что для активизации женского гипоталамуса важнее стимуляция шейки, а не клитора. Почему это вообще имеет значение? Гипоталамус хорошо известен своей ролью в женском репродуктивном поведении. И во время женского оргазма он может вырабатывать окситоцин. То есть, если вы состоите в гетеросексуальных отношениях, то в результате вагинального или смешанного оргазма вы забеременеете с большей вероятностью. Это, конечно, не значит, что у одного вида оргазма есть преимущество перед другим, или что вы должны постараться полюбить в сексе что-то, что вам не нравится. Я просто рассказываю о том, что выяснили ученые о разных видах женских оргазмов. Какие из них с большей или меньшей вероятностью приведут вас к беременности или заставят влюбиться и продолжать любить? Одна молодая женщина-ученый, работавшая вместе с доктором Пфаусом, объясняла мне результаты исследования. Мы встретились в одном из университетских зданий. Это была очаровательная, хорошо воспитанная девушка, 20 с небольшим лет, с безукоризненной осанкой, одетая ради такого случая в длинное летнее платье. Держа тонкими пальцами бокал белого вина, она заметила: «Вот почему фермеры платят людям за фистинг своих коров». Женщины знают, что во время мощного секса впадают в некое подобие транса. И такое состояние — это встреча с самой собой на другом, более высоком уровне. И мы ошибемся, если будем воспринимать тягу женщин к романтике только как стремление достичь другого состояния. Если партнер может помочь женщине достичь этого состояния транса, то она не просто растворяется в наслаждении. Через этот сексуальный опыт она пробуждается и взаимодействует с крайне важными аспектами своей личности. Обнимите ее, прижмите к себе, двигайтесь с ней в медленном танце. Тайное назначение мужских подмышек. Эпиграф. Я представляю себе, как подхожу к его комоду, открываю один из ящиков и подношу к носу сложенную футболку. Я все еще чувствую его запах в очень многих местах и думаю о том, Каково это будет, когда все это тоже пройдет? Салли Брэди. Ящик с темнотой. Когда гетеросексуальные женщины рассказывают о том, чего им не хватает в сексуальной жизни, они часто используют метафоры с участием ароматов. Одна женщина, с которой я беседовала, энергичная профессор литературы из Португалии, 30 с небольшим лет, провела несколько лет в отношениях с надежным, безопасным мужчиной, который теоретически подходил ей идеально. Но ее постоянно мучило ощущение, что они не сочетаются физически. Она зациклилась на мысли, что было что-то в его запахе, что не подходило ей. Однажды я читала роман, в котором герой сказал: «Она наполняет мою жизнь благоуханием. Я хочу такого же. Я хочу чувствовать, что мой мужчина наполняет благоуханием мою жизнь, а я его». Запах мужчины оказывает огромное воздействие на настроение, гормональный фон и даже фертильность гетеросексуальных женщин. Иванка Савич из Королевского Каролинского института в Стокгольме обнаружила, что после того, как женщины и мужчины-геи вдохнули гормональный компонент мужского пота, ПЭТ мозга показала освещенные районы вокруг гипоталамуса, и это позволяет предположить, что мозг женщин и геев отреагировал скорее на сексуальном, чем на обонятельном уровне. Денис Чен, психолог из университета Райса в Хьюстоне, и ее коллеги выдвинули следующую гипотезу. Если люди действительно производят феромоны и реагируют на них, то женщина должна реагировать на мужской сексуальный пот сильнее, чем на обычный. Чен и ее команда попросили 20 гетеросексуальных мужчин не использовать дезодорант и другие ароматизированные продукты для ухода за кожей в течение нескольких дней. Затем исследователи положили прокладки мужчинам под мышки и подключили к ним электроды, в то время как испытуемые смотрели порнографическое видео. Ученые проанализировали мужской пот, полученный во время возбуждения, а также пот, полученный у тех же мужчин, когда они не испытывали сексуального возбуждения. Затем 19 гетеросексуальным женщинам дали понюхать прокладки с мужским потом, выделившимся во время возбуждения и вне его, и подвергли их сканированию мозга. Реакция мозга женщин на мужской пот во время возбуждения очень сильно отличалась. Сексуальный пот активирует у женщин орбитофронтальную кору и веретенообразные нейроны в правом полушарии, а пот вне возбуждения никак не повлиял на них. Это те области мозга, которые помогают нам распознавать эмоции и участвовать в восприятии. Обе области находятся в правом полушарии, отвечающем за восприятие запахов, социальную реакцию и эмоции. Чен пришла к выводу, что ее открытия подтверждают идею, согласно которой люди общаются с помощью подсознательных химических сигналов. Для меня это открытие также означает, что женские тела категорически и бескомпромиссно определяют, когда мужчины заинтересованы в сексе с ними, а когда не заинтересованы, даже если их партнеры говорят правильные вещи. Возможно, это было как раз то, что испытывала моя приятельница, имевшая сильное половое влечение, в то время как ее партнер не наполнял благоуханием ее жизнь. Его сексуальный интерес к ней не был достаточно сильным для нее. Соответственно, она не хотела поддерживать эти отношения всю жизнь. Она не могла пахнуть так, чтобы вызвать его возбуждение. Такое, чтобы вызвать запах, который, в свою очередь, по-настоящему возбудил бы ее. Кстати, ученые выяснили, какие конкретно ароматы вызывают вагинальный приток крови. Согласно одному исследованию, запахи огурцов и лакричных конфет Good and Plenty занимают верхние точки списка самых возбуждающих запахов, и огурцы, и конфеты фаллической формы. Женщины могут подсознательно унюхать не только уровень возбуждения мужчины. Еще одно исследование показало, что женщин привлекает запах пота мужчин, чьи ДНК сильно отличаются от их собственных, и отталкивает запах мужчин с похожей ДНК. Но есть одно важное исключение. Когда женщина беременна, она предпочитает запах мужчин, чья ДНК похожа на ее. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что во время беременности женщины хотят быть рядом с родственниками. Проведенное Випри Лумаа и Александрой Алвернье исследование на тему, влияют ли противозачаточные таблетки на выбор партнера у людей, должно заставить нас серьезно задуматься. Они пишут: женские и мужские предпочтения при выборе партнера варьируются в зависимости от менструального цикла. По сравнению с другими фазами цикла, женщины предпочитают более маскулинных и генетически неблизких им мужчин во время овуляции, при этом последние данные свидетельствуют о том, что и мужчины отдают предпочтение женщинам, находящимся в периоде овуляции. Такие ежемесячные изменения в предпочтениях, по мнению ученых, имеют эволюционные преимущества для рождаемости. Новые данные в настоящее время свидетельствуют о том, что прием оральных контрацептивов может существенно повлиять на выбор партнера и у мужчин, и у женщин, так как из-за них в середине цикла изменения в предпочтениях исчезает. Это исследование показывает, что когда женщины принимают противозачаточные таблетки, они ощущают запахи мужчин иначе, чем когда не принимают, потому что таблетки заставляют женский организм считать, что беременность уже наступила. Таким образом, пока молодые женщины пьют таблетки и гормонально беременны, но еще находятся в поиске, они предпочитают запах мужчин, который похож на запах их родственников. Затем в браке они перестают пить контрацептивы, чтобы завести детей. И тогда, будучи гормонально небеременными, они возвращаются к прежним предпочтениям в запахах, и в результате брак оказывается под угрозой. Женщины, чувствуя отвращение к мужьям с сексуальной точки зрения, говорят что-то вроде: «Я терпеть не могу, когда он дотрагивается до меня», как раз в тот момент, когда молодая семья задумывается о зачатии. Примечательно, что, по словам многих терапевтов, истории, рассказанные этими молодыми женщинами, идентичны. Они вдруг начинают чувствовать, что оказались замужем не за тем человеком, и сообщают, что не могут выносить запах своих мужей. Организм женщины не только может определить, устраивает ли ее мужчина в сексуальном смысле и подходит ли он ей, но и расслабиться, ощущая запах мужских подмышек и феромонов в нем. Джордж Претти и его коллеги из Центра изучения химических ощущений Монела в Филадельфии обнаружили, что мужские феромоны влияют как на уровень спокойствия женщины, так и на ее фертильность. В исследовании, отчет о котором был опубликован в журнале Biology of Reproduction, ученые помещали прокладки в подмышки мужчин. Таким образом, они собрали пот группы доноров мужчин. Затем они извлекли из него концентрированные химические соединения, замаскировали их ароматами и систематически давали понюхать женщинам-добровольцам. После 6 часов опыта все женщины сообщили, что чувствуют себя более спокойными и менее напряженными. Когда женщины, которые уже давно замужем, говорят о том, что романтика исчезла из их брака, они часто используют фразу «Он больше не приглашает меня танцевать». Реклама британских автомобилей-слиперов показывает богатого мужчину средних лет на одной стороне страницы и его жену на другой. Под фото мужчины надпись гласит: «Обслуживание в номерах, безделье, гольф». Под фото женщины написано: «Ужин при свечах, флирт, танцы под звездами». Если такая гипотетическая пара посвящает выходные его интересам в ущерб ее, брак пострадает, даже если они оба при этом не поймут почему. Она не сможет по-настоящему расслабиться и получить сильное возбуждение, потому что у нее не будет возможности вдохнуть запах ее мужчины, который весь день провел на поле для гольфа, а ведь это важная составляющая божественной матрицы, которую она должна испытать. За этим женским романтическим клише «Танцы под звездами» кроется мечта вовсе не о рок-н-ролле или хип-хопе, в которых партнеры танцуют на расстоянии друг от друга и не чувствуют феромоны друг друга. Скорее, женское воображение рисует некую версию парного танца с объятиями, например, вальса, который традиционно присутствует в романтических сценах, произведениях поп-культуры, например, в «Унесенных ветром», в диснеевских мультфильмах «Красавица и чудовище» и «Анастасия». Действительно, во многих классических историях любви героиня понимает, что влюблена в героя после того, как он пригласил ее на танец, и она имела возможность, танцуя в его объятиях, вдохнуть его пьянящие феромоны под ритмичную мелодию, активирующую ее вегетативную нервную систему, и ощутить, что его ДНК возбуждающе не похожа на ее собственную. «Мы больше не обнимаемся» — еще одна жалоба женщин, которым не хватает в браке секса и романтики. И опять, если задуматься, во время объятий на диване голова женщины обычно прижимается к плечу или груди мужчины, а в постели во время объятий голова женщины часто находится на груди мужа или любовника. Объятия для женщин зачастую означают вдыхание запаха. Что же объединяет танцы и объятия, и почему они так важны для гетеросексуальных женщин? Все дело в тайном назначении мужских подмышек и их связи с гетеросексуальным женским желанием. Эта тема вызывает у людей чрезвычайно сильные эмоции. Я опубликовала неофициальный опрос о мужском поте в объятиях и танцах в интернете и в течение 45 минут получила 87 развернутых ответов как от женщин, так и от мужчин. Казалось, все вокруг хотят рассказать мне о мужских подмышках. «Когда я испытываю стресс, и меня обнимает мой муж, это сразу же меня успокаивает, но только если я ощущаю его сильный запах», — написала одна женщина. «Я сплю с футболкой моего друга, когда он находится далеко, потому что иначе не могу заснуть», — написала другая. «Я ушла от мужчины, который был прекрасен во всех отношениях, потому что он не так пах, и это была трагедия, но я абсолютно ничего не могла с этим поделать», — рассказала третья. Мужчины тоже были поражены тем эффектом, который производит эта сигнальная система в их подмышках. «Зимой я потею не так сильно, как летом, и потому не использую дезодоранты, и замечаю, что женщины интересуются мной гораздо сильнее», — написал один мужчина. Но Джордж Претти и его коллеги обнаружили, что запах мужского пота влияет не только на уровень спокойствия и фертильность женщин. Хотя в исследовании это и не подчеркнуто, но женщины, понюхав химические вещества мужского пота, почувствовали себя гораздо более возбужденными за счет скачков лютонизирующего гормона в их мозге, гораздо более заметных скачков, чем в контрольной группе, не нюхавшей пот. Лютонизирующий гормон является ключевым строительным блоком женского сексуального желания и играет важную роль в стимуляции овуляции. На уроках полового воспитания учителя обычно не рассказывают нетерпеливым девочкам-подросткам о том, что этот гормон является также ключевым в процессе запуска и усиления женского полового влечения. Когда у женщины приближается овуляция, выбросы этого гормона в женском мозге становятся чаще и больше, поэтому женщины испытывают большее сексуальное влечение в середине цикла. В опыте Претти, когда женщины нюхали мужской экстракт пота, они также испытывали всплеск гормона женского желания. Но если женщина весь день находится вдали от своего мужчины и ощущает его запах в основном, когда он не возбужден, потому что оба устают от работы и воспитания детей, она может слышать и воспринимать на интеллектуальном уровне его слова «я люблю тебя» или даже «я хочу тебя», но почувствовать это на интуитивном уровне ей гораздо сложнее. Многие молодые пары в нашей культуре переходят от периода ухаживаний, когда они могли провести в постели все выходные и, полностью насытившись запахами друг друга, испытывать сильную страсть, к двойной нагрузке, работе и родительским обязанностям, когда они едва ли успевают провести в объятиях друг друга 20 минут за 48 часов. В такой ситуации чаще всего именно женщины, а не мужчины, начинают чувствовать себя разочарованными, пойманными в ловушку. Их преследует ощущение ужасной прозаичности жизни, чувство, что чего-то не хватает. Тут самое время вернуться к нашей отправной точке, цифрам, которые показывают, что у трети западных женщин крайне низкая либидо. Их брак начинает казаться им утомительным, мир они воспринимают как бесцветный и плоский, и они могут подумать, что все это происходит из-за стрессов взрослой жизни и навалившихся на них обязанностей. Но что если дело не только в этом? Что если трудолюбивые женщины в нашей культуре испытывают также неврологический голод по миру запахов, по миру осязания, взглядов, поглаживаний, удовольствия и так далее, по всему тому, чего женская природа требует, чтобы чувствовать привязанность, возбуждение, надежду и любовь? Почему на сексуальную жизнь таких уставших пар благотворно действует отпуск? Почему многим женщинам, которые борются с бесплодием, удается забеременеть именно в отпуске? Возможно, отчасти потому, что у них наконец появляется время, чтобы вновь познакомиться с мужем на обонятельном уровне, потому что его запах возбуждает и успокаивает ее, напоминая о том, что даже если он иногда по много раз рассказывает одно и то же, или бросает белье на пол, или начал лысеть, все равно он может сделать ее счастливой. Причем именно гетеросексуальных женщин, а не мужчин, успокаивают феромоны противоположного пола. Если гетеросексуальные мужчины не имеют возможности часто и помногу вдыхать аромат женщины, они не могут сильно возбуждаться, но при этом не испытывают стресса. Однако, если женщины лишены возможности ощущать запах мужчины, они становятся сексуально апатичными и напряженными. А вы помните, что стресс, в свою очередь, еще сильнее снижает женское либидо. Соединенные Штаты и Западную Европу поразила эпидемия бесплодия. В отсутствие мужского запаха уровень лютеинизирующего гормона у женщин не поднимается до уровня, необходимого для оптимальной фертильности. И если понимать истинную природу женщин, то становится ясно, что предпринимаемых для борьбы с бесплодием мер явно недостаточно. Семейные консультанты заставляют женщин и мужчин рассказывать о своих проблемах. Врачи-репродуктологи отправляют мужчин в комнату мастурбировать, а затем вводят сперму в вагину женщин, страдающих от нерегулярных месячных или от низкого уровня фертильности. Однако семейные консультанты должны начинать с совета мужчинам обнимать и гладить женщин и ходить с ними, если они этого хотят, на бальные танцы. А врачи, прежде чем проводить искусственное оплодотворение, должны сперва убедиться в том, что мужчины регулярно и качественно обнимают своих женщин, а также доводят их до оргазма. Боб Билли в ABC Science Online сообщил об исследованиях Претти и привел данные другого члена исследовательской группы, доктора Чарльза Высоцки, о том, что мужской запах, возможно, является триггером женской овуляции. То есть запах мужчины-партнера помогает вызвать овуляцию в идеальный момент, делая женщину более спокойной, так что она будет восприимчива к сексу в нужные для зачатия ребенка дни месяца. Но я бы сказала, что выводы доктора Высоцки показывают, насколько даже передовым исследованиям сексуальной реакции не хватает важной информации о женском желании, в том числе, возможно, более точного определения причины и следствия. Во всех этих исследованиях неосознанно используется модель секса, в центре которой находится мужчина. Согласно выводам доктора Высоцки, незаинтересованная женщина нюхает мужчину, это вызывает у нее овуляцию, и теперь она не только фертильна, но и расслаблена и восприимчива к его сексуальному желанию. В этой формулировке начисто отсутствует ее сексуальная активность. Что если она нюхает его, а затем у нее происходит выброс лютонизирующего гормона, и она становится расслабленной и возбужденной? Это расслабление и возбуждение активирует ее желание секса и оргазмов, а не делает ее восприимчивой. Она вновь вдыхает запах своего мужчины. Женщины ясно ощущают запах мужских подмышек в миссионерской позе гетеросексуального секса. Новая порция аромата, в свою очередь, регулирует ее цикл, что обеспечивает ее постоянную фертильность. Другими словами, его запах вызывает у нее овуляцию, которая вынуждает ее хотеть секса. В результате она еще активнее вдыхает аромат партнера, что еще сильнее повышает ее фертильность. В этой интерпретации, которая в большей степени совпадает с прогрессивными выводами доктора Пфауса, в центре желания находится женская активность. При этом мужчины не делают женщин способными к оплодотворению. Представители мужского пола могут сделать так, чтобы женщины захотели заниматься сексом, но именно женское желание секса поддерживает оптимальную женскую фертильность. Традиционная и несколько сексистская точка зрения эволюционной биологии состоит в том, что желающие секса самки – это фертильные самки. Жесткое положение, применимое на практике, например, к лабораторной крысе. Но мы должны добавить к этому данные современной неврологии. Самки, желающие и активно и постоянно ищущие секса, более фертильны и эволюционно более успешны. Оптимизировать воспроизводство вашей ДНК поможет не внешняя привлекательность, а то, насколько вы сексуально активны. Постоянная проблема понимания женской сексуальности в нашей культуре заключается в том, что все, что говорится о вагине, изображает женщину в состоянии сексуальной пассивности, а мужчину как сексуального преследователя, вместо того, чтобы показать, что вагина тоже находится в поиске. Однако в той модели, о которой рассказываю я, возбуждение женщины находится в центре повествования. Это не побочный эффект драмы и не морковка на палочке, которой матери природе нужно только поманить мужчину, центрального игрока оплодотворения, чтобы он ловко попал в яблочко в самый подходящий момент. В этой интерпретации тех же данных, что является более естественной эволюционной интерпретацией, именно потребности женщины управляют сексуальным поиском. В моей интерпретации этих данных вагина, с эволюционной точки зрения, является центром Вселенной. Смотрите ей в глаза. Когда Лусада начинает тантрический сеанс, он минут 10, мне они показались вечностью, проводит лицом к лицу со своей клиенткой, глядя прямо и испытующе ей в глаза. Многие из его клиенток с трудом выдерживают такой взгляд и начинают смеяться или отворачиваться. Но все его клиентки, у которых я брала интервью, да и я сама, рано или поздно начинают ощущать, что этот глубокий обмен взглядами помогает создать атмосферу, поддерживающую женщину. Почему так происходит? Доктор Дэниел Амен в своей книге «Мозг и любовь» рассказывает, что обмен взглядами помогает обнаружить сексуальное возбуждение и что взгляд участвует в поведении зеркальных нейронов, которое подает людям сигналы о том, как их воспринимают другие. Дэниел Гоулман в работе «Социальный интеллект. Революционная новая наука человеческих отношений» обсуждает важность взгляда глаза в глаза в интимных ситуациях с точки зрения неврологии. Те долгие взгляды, возможно, были необходимы нейронной прелюдией к поцелую пары. Нервные проекции от сетчатки глаз приводят непосредственно к ключевой структуре мозга, отвечающей за сопереживание и соответствующие эмоции, орбитофронтальной зоне префронтальной коры. Взгляд глаза в глаза захватывает нас. Такая тесная связь между орбитофронтальной зоной, корой, миндалиной и стволом мозга способствует мгновенной координации мысли, чувства и действия. Орбитофронтальная зона выполняет мгновенные социальные расчеты, благодаря которым мы понимаем, как относимся к человеку рядом с нами, как он относится к нам и что делать дальше. Что же удивительного, учитывая силу орбитофронтальной зоны, что женщины воспринимают долгий взгляд глаза в глаза как форму соединения? Это фактически средство связи на уровне неврологии. Женщины часто жаждут взгляда прямо в глаза, которые они постоянно получают от других женщин и маленьких детей. Они воспринимают это как укрепление связи. В отличие от них, мужчины испытывают естественное отвращение к глубокому взгляду глаза в глаза. Мужчины предпочитают взаимодействие сбоку. Они интерпретируют прямой взгляд как угрозу. В течение первых 2 лет ухаживаний, когда, как показывают исследования, мужские нейрохимические вещества становятся более похожими на женские и наоборот, мужчины дарят женщинам этот взгляд глаза в глаза. Но после начального периода ухаживания таких взглядов, как правило, становится все меньше и меньше. Самки крыс, прежде чем оказываются готовы к спариванию, внимательно смотрят на самцов. Они пристально глядят прямо в глаза самцам, а затем убегают, чтобы инициировать секс. У людей прямой зрительный контакт требует доверия. В сексуальном контексте взгляд глаза в глаза с расширенными зрачками позволяет прочесть, что ваш партнер чувствует по отношению к вам, так как расширение зрачков означает сексуальное возбуждение. Не случайно в романтических ресторанах всегда приглушенный свет. Это способствует расширению зрачков, которое воспринимается как возбуждение. Но женская жажда пристальных взглядов от возлюбленного не исчезает. Большинство романтичных сцен в кино и в романах, в включают описание мужчины, который проникновенно смотрит ей в глаза. В дикой природе ухаживание и секс между приматами также включают глубокий взгляд глаза в глаза. Это острая женская жажда того, что я называю контакт глазами или коммуникация взглядами, может объяснить многие тайны возникновения напряженности в супружеской жизни и в долгосрочных гетеросексуальных отношениях. Многие женщины считают, что когда мужчина пристально смотрит им в глаза, это сексуально. Коммуникация взглядами является частью божественной матрицы. Сколько женщин испытывают жажду взглядов и пытаются неосознанно спровоцировать своих партнеров-мужчин на то, чтобы те внимательно посмотрели на них? Сколько женщин чувствуют, что их партнеры редко смотрят им внимательно в глаза, за исключением тех случаев, когда сердятся? Многим женщинам знакомо это неприятное чувство, что муж или партнер находится рядом с тобой день за днем и не смотрит тебе в глаза. Разочарованность может привести к озлоблению против мужчины, которая окажется для него полной неожиданностью. Она сама не может до конца понять, почему он вдруг стал так раздражать ее. Он не сказал ничего ужасного, не сделал ничего страшного. Он просто в течение 3 или 4 дней, как ей кажется, не смотрел ей в глаза. Бедная женщина. Она не осознает, что лишена глубокого, интерактивного взгляда, который так нужен ей. Она просто не знает об этом. И бедный мужчина. Он может быть вполне доволен жизнью, а она начинает раздражаться, потому что, живя с ней бок о бок, он все время отводит глаза в сторону. Данные показывают значительное снижение уровня удовлетворенности браком после рождения первого ребенка, а дети эволюционно запрограммированы искать глазами родителя и фиксировать взгляд на нем. Возможно, некоторые молодые мамы, которым не хватает внимательных взглядов от мужей, сильнее вовлекаются в заколдованный круг обмена взглядами со своими детьми, и при этом мужья исключаются из этого круга вовсе. Сколько матерей, благодаря такому взгляду глаза в глаза, сделали отношения с ребенком приоритетными, оставив в стороне отцов? Этот несчастный треугольник после рождения ребенка и последующие жалобы на низкое либидо или даже на брак без секса чрезвычайно распространены в нашей культуре. Скольким женщинам в таких треугольниках не хватало внимательных взглядов? Мужчина, желающий активизировать божественную матрицу, знает о том, как опасно чрезмерно увлекаться дома своим смартфоном. Он постарается найти время, чтобы хотя бы иногда смотреть в глаза жене или возлюбленной, даже если это не совсем естественно для него. Поговорите с ней, выслушайте ее. Молчание — это ежедневный стресс для женщин, живущих с любимыми мужчинами. И я не имею в виду враждебное или антагонистическое молчание. Речь идет о простом и старом, как мир, молчании. Молчании мужского мозга. Многочисленные исследования подтвердили, что существует разница между запуском вербального процесса в мужском и женском мозге. Женщины обладают гораздо более высоким уровнем взаимодействия между двумя полушариями мозга, благодаря чему они гораздо больше нуждаются в общении, используют более обширный словарный запас и гораздо сильнее заинтересованы в обсуждении эмоций. Но для мужчин по нейробиологическим причинам все это гораздо менее важно. Они не пытаются быть грубыми или высокомерными, их мозг просто не в состоянии так активно включаться в перечисленные виды деятельности. Добавьте к этому то, что многие мужчины приходят домой с работы, на которой они весь день разговаривали и воспринимали эмоции других людей. Дело в том, что постиндустриальная революция создала рабочие места, требующие, чтобы мозг мужчины, по сути, вел себя как мозг женщины. Многие мужчины в конце рабочего дня выходят из офиса уже не способными на мозговую активность. Все, чего они хотят, это дать мозгу отдохнуть. По моему мнению, это одна из причин, по которой так часто возникают семейные баталии, именно тогда, когда оба партнера возвращаются домой с работы. Ее мозг активен и отчаянно пытается общаться, потому что именно так он успокаивается и чувствует себя лучше, в то время как его мозг очень хочет расслабиться на некоторое время и ничего не делать, или просто побыть перед телевизором, поскольку именно это расслабляет его и приводит в нормальное состояние. Она чувствует, что ей скучно, что она расстроена, если он не хочет или не может продолжать разговаривать с ней, а он чувствует себя как в осаде из-за ее желания поговорить. Доктор Луан Бризендин в книге «Мужской ум» указывает на то, что мозг мужчины гораздо меньше задействован в вербальном процессе. Что касается речи, женский мозг всегда включен. Так зачастую, когда женщины спрашивают мужчин, о чем ты думаешь, а мужчины отвечают ни о чем, женщины приходят к выводу, что мужчины закрывают от них доступ к своей внутренней жизни, потому что они просто не могут представить себе такое состояние мозга, когда в нем не возникает речь, по крайней мере, если человек еще в сознании. Но мужской мозг и в самом деле не может так активно производить речь. Ему нужна возможность восстановить эту функцию. Женщинам с их непрерывно активным мозгом очень трудно принять такое положение вещей. Почти во всех культурах за пределами Запада женщины, как правило, ежедневно проводят некоторое время, общаясь только с другими женщинами и детьми. Они ходят на рынок в Западной Африке, стирают белье в реке в долине Рос в Марокко, обедают в гостях друг у друга на верандах в пригороде Дели, в то время как женщины в этих обществах сталкиваются с огромными сложностями и несправедливостью, они зачастую гораздо меньше недовольны мужчинами, с которыми живут, чем женщины на Западе. Я сейчас не говорю о физическом насилии. Таким образом, бремя удовлетворения этой глубокой нейронной потребности в общении перекладывается с мужа, чей мозг химически не способен его вынести, тем более в одиночку, на кого-либо другого. В современном западном обществе, напротив, мужчины и женщины, будучи в отношениях или браке, обычно проводят большую часть свободного от работы времени друг с другом. Таким образом, у мужчины и женщины редко есть возможность отдохнуть дома или на работе от этого неизбежного нейробиологического напряжения, которая возникает от того, что ему приходится слишком много говорить, а ей слишком много молчать. Принятая на Западе модель общения, когда женщина должна получать большую часть необходимых ей прикосновений, взглядов и внимания в течение нескольких часов после окончания рабочего дня только от одного человека, причем от мужчины, уставшего и крайне нуждающегося в отдыхе от всего вышеперечисленного, это верный путь к конфликтам и разочарованию. Дэниел Гоулман в книге «Эмоциональный интеллект» и психолог Джон Готман в книге «Семь тайн счастливого брака» исследовали различия полов в реакции на стресс и роль стресса в семейных конфликтах. Гоулман отмечает, что мужчины являются уязвимым полом, потому что у них интенсивность общения в среднем ниже, чем у их жен, и, будучи вынуждены участвовать в разговоре, мужчины выделяют больше адреналина в кровь. Поэтому мужья дольше восстанавливаются от общения на физиологическом уровне. Эти важные книги советуют женщинам попытаться понять мужскую реакцию на стресс. Для мужчины общение является очень эмоциональным процессом, после которого ему нужно восстанавливаться и на которые ему нужно настраиваться. Это очень хороший совет, но мне кажется весьма важным, чтобы женская реакция на стресс также была понята и воспринята соответственно. Готман считает, что женщина должна сдерживать себя при угрозе конфликта, так как с биологической точки зрения она лучше переносит стресс в конфликтных ситуациях. Это верно в краткосрочной перспективе, и оба автора обоснованно дают читателям-мужчинам хорошие советы, как снизить уровень стресса своих жен или подруг и удержать их от захвата разговора. Но я думаю, что эти отличные рекомендации стоило бы дополнить обсуждением долгосрочных последствий для женщин, особенно для их сексуальности, вызванных хроническим стрессом, который может неизбежно возникнуть в результате типичного для западной модели изолированного контакта даже с самым лучшим из мужчин. Поглаживайте, а не огрызайтесь. Стресс влияет на мужчин и женщин по-разному. И тут мы видим трагическое несовпадение. Во время конфликта мужчины, как правило, переполнены гормонами стресса, что вынуждает их закрываться, отступать, отстраняться. Такова реакция «бей или беги» на выплеск адреналина, восстанавливающий нейроэндокринное равновесие. А вот женщины реагируют на тот же стресс потребностью как можно больше говорить. Эта реакция «проявляй заботу и оказывай помощь». Готман и Голман основывали свои бестселлеры на этих данных, и оба они советуют парам адаптировать свои стили аргументации с учетом этих гендерных различий. Научные данные также подтверждают, что женщины на нейрохимическом уровне более терпимы к трудным разговорам, чем мужчины. Джон Готман отмечает, что именно по этой причине мужчины, как правило, превращаются в каменную стену во время выяснения отношений с супругой или возлюбленной. Они на самом деле не могут преодолеть это. Мужскому телу требуется гораздо больше времени, целых 20 минут для спада отрицательного возбуждения. Данные Готмана показывают, что когда мужчины каменеют, у женщин происходит всплеск гормонов стресса, и они испытывают отрицательное возбуждение и состояние тревоги. Однако доктор Готман, книга которого, в общем-то, очень доброжелательна к женщинам, стремится именно на их плечи возложить сохранение отношений в семье, поскольку исследования показывают, что на них такие стрессы отражаются не столь разрушительно, как на мужчинах. Готман отмечает, что естественный отбор благоприятствовал женщинам, умеющим сохранять спокойствие. Это способствовало повышению уровня окситоцина во время лактации и мужчинам, у которых происходили быстрые выбросы адреналина. По сей день, пишет он, мужская сердечно-сосудистая система остается более реактивной, чем женская, и медленнее восстанавливается после стресса. Доктор Готман прав насчет различного влияния конфликтов на мужское и женское тело. Он указывает на то, что из-за медленного восстановления от стресса мужчины, как правило, стараются сопротивляться эмоциональным дискуссиям, а женщины чаще всего выступают инициаторами разговоров о проблемах пары, так как у них подобные обсуждения не вызывают столь сильных выбросов адреналина. Но он не рассматривал, каким образом мужчина может вызвать у женщины стресс в долгосрочной перспективе и не в ситуации яркого конфликта. Женщины не испытывают во время выяснения отношений таких ощущений, как мужчины, но если не учитывать их взаимодействие в повседневной жизни, можно упустить что-то важное. В этих других, менее драматичных взаимодействиях некоторые женщины, на мой взгляд, подвергаются из-за мужчин менее сильному, но зато хроническому стрессовому воздействию. Другими словами, поведение, которое Готман называет симптомами переполнения у мужчины во время ссоры, отстранения, молчания, переключения внимания на другую тему и так далее, со временем приводит к тому, что уже у женщины увеличивается частота сердечных сокращений, а в кровь начинают усиленно поступать катехоламины. В результате в ней возникает хронический стресс, хоть и на более низком уровне, и избежать этого можно, только если мужчина будет регулярно делать несколько простых вещей, чтобы успокоить ее. Причем делать это можно не во время ссоры, а после нее, так как успокаивающее поведение в разгар конфликта не характерно для мужской нейробиологии. В исследованиях, посвященных женскому мозгу и тому, как женщины переживают стресс, есть интересные научные данные, подтверждающие, что представительницы женского пола реагируют на прикосновения иначе, чем мужчины. Роджер Добсон и Морис Читтенден в своей статье 2005 года, опубликованной в Sunday Times «Женщинам нужны прикосновения», рассказывают о выводах психиатра Кэтлин Лайт. Она и ее коллеги по университету Северной Каролины обнаружили, что после всего лишь 10 минут поглаживаний в организме женщины вырабатывается окситоцин, химическое вещество, которое, как вы помните, укрепляет любовь и доверие, и понижается уровень артериального давления. Лайт с коллегами поставили эксперимент на 59 гетеросексуальных парах. Они попросили каждую женщину сидеть в течение 10 минут на диване, как если бы она смотрела романтический фильм. Ее муж или друг должны были поглаживать ее руку, шею или спину, или любую часть ее тела по выбору. Ученые измерили уровень кровяного давления и гормональный фон женщин до и после поглаживаний. Поглаживания повысили уровень симпатии у женщин на 1/5 за этот 10-минутный отрезок времени за счет выработки гормонов. Другими словами, можно сказать, что через 10 минут они любили своих мужей и доверяли им на 1/5 больше, чем прежде. А вот анализы мужчин, напротив, после поглаживания ими своих партнерш не показали такого изменения уровни гормонов и кровяного давления. Кэтлин Лайт рассказала в связи с исследованием: это важное открытие. Когда мужчина гладит или обнимает свою партнершу, он, по-видимому, стимулирует усиленную выработку окситоцина, который может снижать кровяное давление. Исследование Лайт так важно потому, что оно посвящено людям. В других исследованиях было установлено влияние поглаживаний на уровень окситоцина у самок млекопитающих, стоящих на более низких ступеньках эволюции. Но теперь мы точно знаем, гетеросексуальным женщинам, чтобы оставаться спокойными и здоровыми, необходимо получать ласку от мужчин, причем в гораздо больших объемах, чем полагают сами мужчины, основываясь на своих собственных физиологических особенностях и потребностях. Когда я опубликовала эти данные в интернете и попросила женщин и мужчин написать, что они думают об этом, я была поражена ответами, подтвердившими, что поглаживание мужчины-женщины действительно очень влияет на отношения. «Я попробовал использовать этот метод в моей практике», написал семейный консультант, после того, как прочел о нем здесь, и это изменило мой подход к работе. Я посоветовал мужчине поглаживать женщину, когда он говорит о чем-то, что вызывает ее беспокойство. Это оказало чудодейственный эффект. Она оказалась способна выслушать его, не закрываясь, и теперь пара может разрешать конфликты гораздо проще, без эскалации. Мой муж массирует мне ноги, когда я устаю в конце дня или нахожусь в состоянии стресса из-за работы, пишет Тереза из Аризоны. И это делает меня гораздо более открытой и заинтересованной в сексе в остальное время, и наши отношения становятся более интимными. Кристофер из Вирджинии рассказал: «Я попробовал то, что вы предложили. Теперь я могу помочь жене быстрее почувствовать себя лучше и проще относиться к вещам, которые раньше беспокоили ее. Мы перестали постоянно спорить по пустякам. Майк из Далласа пишет: «Когда мы говорим на сложную и неприятную тему, я глажу свою подругу по волосам, и она меня слушает». Многие мужчины, однако, отметили, что не смогли или не захотели делать это во время конфликта. Очень сложно захотеть сделать это после того, как я наслушался, какой я плохой, написал один мужчина. Некоторые женщины тоже сообщили, что если их пытаются погладить во время конфликта, то им кажется, что ими манипулируют. Я лично могу засвидетельствовать тот факт, что мою собственную склонность к высокой тревожности и переполнению, когда возникают сложные ситуации в отношениях, удалось обуздать благодаря этой практике. Я поделилась этой идеей с моим партнером, и теперь, когда в разговоре возникает неприятная тема, он гладит меня по волосам и шее, и это сразу же снижает у меня частоту сердечных сокращений и заставляет улыбнуться. Мужчины рассказали, что им трудно заставить себя погладить партнершу в разгар ссоры, что вполне понятно, если учесть их повышенную восприимчивость к гормонам стресса во время конфликта. Но при этом они отметили, что если бы они могли чаще поглаживать своих жен или подруг, просто в течение дня, те, судя по всему, были бы гораздо счастливее и спокойнее. Многие женщины, в свою очередь, с удивлением отметили, что стали менее раздражительными по отношению к мужьям или возлюбленным и начали испытывать к ним более теплые чувства после того, как в их отношениях появились регулярные поглаживания. Да и споров по пустякам стало гораздо меньше, это вполне логично. Если Кэтлин Лайт обнаружила, что поглаживание поднимает уровень окситоцина у женщин по крайней мере на 1/5, то благодаря ему они действительно становятся ласковее к своим мужчинам и начинают больше доверять им. Если поглаживать их каждый день или даже несколько раз в день, женщины чувствуют себя значительно более расслабленными. Более того, понижая им кровяное давление, мужские поглаживания могут таким образом защитить их от болезней сердца и инсульта. Мы уже знаем о прямой взаимосвязи между эмоциональной расслабленностью женщины в отношениях с мужем или возлюбленным и ее способностью полностью раскрыться сексуально. С другой стороны, мы должны очень серьезно отнестись к тому, что происходит в отношениях с физиологической точки зрения, если мужчина позволяет себе регулярно или хотя бы время от времени огрызаться на жену или подругу. Множество женщин, безусловно, виноваты в том, что огрызаются или раздражаются на своих партнеров или детей, и мужчины заслуживают того, чтобы была написана книга о влиянии женской раздражительности на мужское тело. Но моя аудиокнига о женщинах. В нашей культуре, пусть неосознанно, но признается право мужчины резко отвечать или раздражаться на женщину и детей — это одна из его привилегий в семье. Конечно, общество выступает против жестокого обращения, но почти не заботится о том, чтобы призывать мужчин обуздывать свою раздражительность. Однако если женщина вынуждена постоянно опасаться навлечь на себя гнев мужчины, ее вегетативная нервная система закрывает каналы, которые должны быть открыты, чтобы она была сексуально активна. Связь с жестоким или пугающе непредсказуемым мужчиной плохо влияет на женщину. В силу эволюционных причин многие женщины сразу же реагируют на внезапный гнев мужчины, обращенный на них или на детей, которых они должны защищать, увеличением частоты сердечных сокращений, выбросом адреналина и так далее. Если мужчина выплескивает свой гнев регулярно, то женщина постоянно находится под воздействием плохого стресса, и ее сексуальная жизнь страдает. Мужчинам, желающим видеть больше страсти в своих женах или подругах, стоит попробовать в течение недели не раздражаться на свою партнершу. Тогда представители сильного пола увидят, как их возлюбленные изменятся в лучшую сторону, так как их вегетативная нервная система будет функционировать в полном объеме, находясь в нестрессовой эмоциональной среде. Найдите ее священную точку и задержитесь на ней гораздо дольше, чем вам кажется необходимым. Я попросила Майка Лусаду дать совет гетеросексуальным мужчинам и поделиться опытом в том, как раскрепостить и разбудить женщин, даже тех, кто испытывает проблемы с достижением оргазма или имеет низкий уровень либидо. «Все очень просто», — ответил он. «Это не наука о том, как строить космические корабли. Я могу дать мужчинам два совета. Первый. Будьте терпеливыми и сочувствующими. Второе, что нужно помнить мужчинам, у женщин есть два сексуальных центра – клитор и точка G. На самом деле их больше, как мы уже знаем, но достаточно начать хотя бы с двух. Мы уже говорили о том, что среднестатистический мужчина достигает оргазма за 4 минуты, тогда как женщине требуется целых 16. К такому временному различию нужно отнестись со всей серьезностью. Часто мужчины считают, что женщины должны приспосабливаться к ним в сексе, но на самом деле такие ожидания бессмысленны. Многие женщины, в свою очередь, считают само собой разумеющимся, что им нелегко достичь оргазма с мужчиной, но это слишком мрачное мнение опровергают недавние исследования. Правильная стимуляция, сочетающая стимуляцию клитора и точки G, а также других точек, почти в 90% случаев приводит к женскому оргазму. Ученый из университета Коменского в Братиславе Милан Завиачич нашел точку G у каждой из 27 женщин, которые приняли участие в его исследовании. Каждая женщина, массировавшая свою священную точку, достигла оргазма, а у 10 из них была эякуляция. В другом исследовании еще 40% из 2350 участниц также испытали эякуляцию. Таким образом, низкий уровень удовлетворенности и желания, в котором признаются американские и западноевропейские женщины, говорит о том, что они вполне могут испытывать оргазм, но их реальный опыт этого не подтверждает, так как очень далек от идеала и физически, и эмоционально. Научная работа Хелли Алзата «Вагинальная чувственность. Репликационное исследование», опубликованная в Archives of Sexual Behavior, посвящена изучению вагинальной чувственности у группы женщин-добровольцев. Алзат и исследовательская группа занимались систематической пальцевой стимуляцией обеих стенок влагалища. Эрогенные зоны были найдены по всему влагалищу, в основном они оказались расположены на передней стенке вверху и на задней внизу. Стимуляция этих зон привела к оргазму у 89% испытуемых. Это чрезвычайно высокий показатель. Достаточно вспомнить, что, согласно исследованию Университета штата Иллинойс, от трети до половины женщин испытывают проблемы с регулярным достижением сексуального удовлетворения. Когда я читала поразительные результаты этого исследования, которые повторялись в других случаях, я думала о том, что не случайно любители тантрических практик проводят так много, с западной точки зрения, времени, лаская священную точку. Обычно они используют манящий жест «иди сюда» или же движение указательным и средним пальцами, часто в сочетании со стимуляцией клитора и другими видами стимуляции. Исследование Алзата подтверждает сделанные ранее выводы о важности для достижения оргазма вагинальной чувственности и священной точки или точки G, хотя он отмечает, что не нашел обособленной анатомической структуры, называемой точка G. По утверждению Алзата, полученные им результаты подтверждают концепцию, что существуют два вида женского оргазма – клиторальный и вагинальный, и что некоторые женщины во время оргазма выделяют жидкость из уретры. Многие женщины, в том числе и гуру тантры, сообщают, что если клиторальный оргазм состоит из физического напряжения и расслабления, и это очень похоже на мужской оргазм, то оргазм, возникающий при стимуляции священной точки, приводит к релаксации. При этом те, кто учится получать оргазмы от точки G, эти тантрические нескончаемые оргазмы, стараясь расслабиться и потерять сознание во время стимуляции священной точки, к своему удивлению, сталкиваются с тем, что они могут приходить последовательными, неисчерпаемыми волнами, без напряжения и концентрации на сексуальных мыслях или фантазиях, что обычно делают женщины, чтобы достичь клиторального оргазма, и что на Западе считается образцом сексуальности. В этой аудиокниге уже неоднократно говорилось о том, что сексуальная удовлетворенность и регулярные оргазмы являются питательной средой для творческой самореализации женщины, ее уверенности в себе и укрепления чувства собственного достоинства. Чем больше мужчин узнают о том, как довести гетеросексуальных женщин до оргазма с помощью массажа священной точки, а также всеми другими способами, тем лучше будет для внутреннего мира женщин. Как сообщают Стюарт Броди и Петр Вайс, ученые из Шотландии и Чехии обнаружили, что одновременный оргазм во время полового акта и регулярные вагинальные оргазмы способствуют удовлетворенности женщины как своей сексуальной жизнью, так и своим партнерам, своей жизнью в целом, а также общему психическому здоровью. Женщинам, конечно, легче достигать одновременного оргазма, если они осознают и контролируют свою сексуальность, а также знают, что могут открыто сообщать о своих реакциях. Другими словами, сексуальная удовлетворенность связана с удовлетворенностью во многих других сферах женской жизни, не имеющих отношения к сексу. Другие очень интересные, но не получившие широкой известности данные свидетельствуют о том, что специально обученные исследователи могут распознавать женщин, получающих вагинальные оргазмы, по походке, причем с вероятностью более 80%. По мнению Лусады, это связано с мышцами тазового дна. Итальянские исследователи Г. Гравина и его коллеги установили, что женщинам с более широкой уретрой легче достичь вагинального оргазма, возможно, потому, что в таком случае давление полового органа мужчины или иное давление на женскую тазовую сеть нейронов оказывается более сильным. В 2008 году эти ученые обнаружили ключ к пониманию женской сексуальной реакции, когда подтвердили, изучив измерения в клиторе и точке G во время оргазма, что точка G фактически является частью клитора. Он оказался намного больше, чем считалось раньше, и уходит далеко вглубь таза. Дебора Коди и Нэнси Фиш в 2011 году в книге «Исцеление болезненного секса» подтвердили это открытие, которое в настоящее время интегрировано передовыми исследователями женской сексуальности в концепцию женской анатомии. Действительно, клитор и точка G являются двумя точками одной и той же нервной структуры. Как пишет в статье «Сексологическая экспертиза вагинальной эротической чувствительности» ученый из Скандинавии Цви Хох, 64% женщин, считавших, что они могут испытывать оргазм с помощью мастурбации или внешней стимуляции, но не во время полового акта, смогли научиться получать удовлетворение при сношении, когда им просто показали, как нужно ритмично надавливать на точку G. Все эти исследователи также опровергли идею обособленной точки G, а кроме того отказались от сравнения клиторального и вагинального оргазмов, обнаружив, что во время женского оргазма задействованы столь глубоко расположенные ткани, что у нас даже нет для них конкретных названий. Оказалось, что на стимуляцию реагирует вся передняя стенка влагалища. Вся передняя стенка влагалища, в том числе более глубоко расположенный мочевой пузырь, ткани мочеиспускательного канала и фасция Гальбана, а вовсе не одно конкретное место, оказались эротически чувствительными у большинства обследованных женщин. При этом 64% из них узнали, как достичь оргазма прямой стимуляции пальцами этой области и или в ходе полового акта. Все остальные части влагалища обладают слабой эротической чувствительностью. Это подтверждает нашу теорию клиторального вагинального ответвления рефлекса, включающего клитор, всю переднюю стенку влагалища, а также более глубоко расположенные ткани. Данная концепция, вместо того, чтобы искать существенные различия между вагинальным коитальным оргазмом и клиторальным оргазмом, рассматривает генитальный оргазм, потенциально достижимый за счет стимуляции отдельных мест или, что более эффективно, комбинированной стимуляции полового сенсорного ответвления рефлекса оргазма. Учитывая то, как легко достигли оргазма большинство женщин, при том, что исследователи не показывали им ничего романтичнее веревки, я удивляюсь тому, что, согласно последним данным, лишь очень незначительный процент женщин счастлив в сексуальной жизни. Не волнуйтесь, не думаю, что после такой информации мы вернемся в те времена, когда в сексуальных отношениях женщины должны были приспосабливаться к мужчинам. Приведенные выше данные об использовании различных видов стимуляции для всех женских эрогенных зон показывают, что до 90% женщин могут иметь регулярные оргазмы, если они сами этого хотят, и если их партнеры терпеливы и сочувствующи, и хоть немного просвещены в этом вопросе. Кроме того, эти данные демонстрируют, что партнеры, внимательные к вагине своей возлюбленной и готовые подстраиваться под ее темп, вероятно, смогут регулярно доводить ее до оргазма. И, наконец, они показывают, что наличие внимательного партнера или самостоятельное владение нужными навыками приводит к удовлетворенности во всех других областях жизни и дарит психическое и физическое здоровье. Говорите ей, что она красива. И это вовсе не банальность. Есть эволюционные причины, по которым, как я уже говорила, женщинам действительно нужно регулярно слышать от своих партнеров, что они красивы, что они самые красивые для того, чтобы быть по-настоящему сексуально раскрепощенными. Когда я училась в колледже, моя подруга встречалась с мужчиной, который был хорош всем, кроме одного. Он никогда не говорил ей, что она красива. Они часто и помногу занимались сексом, но она никогда не бывала после этого полностью расслаблена. Он уходил, а потом мы, три девушки, сидели вместе за кухонным столом, пили большими чашками кофе со сливками и слушали, как наша соседка по квартире фантазирует. Она регулярно представляла, как запрет его в нежилой комнате в квартире, и даже если ему придется голодать день или два, не отпустит его до тех пор, пока, наконец, не услышит, как он цедит сквозь зубы: «Ладно, хорошо, ты красотка». Была ли она стервой? Или это ее вегетативная нервная система заставляла ее ощущать недовольство? Как бы то ни было, мы все трое отлично ее понимали. Как мы уже видели, именно по эволюционным причинам женщина будет испытывать влечение к партнеру, демонстрирующему инвестиционное поведение, ведь это признак того, что он будет с ней долгое время. А если женщина думает, что ее партнер считает других женщин более привлекательными, она не может полностью расслабиться, потому что предвидит, что ей придется конкурировать с ними за все то, что ей может дать мужчина, в чем она нуждается для своего потомства. Этот аспект женской сексуальности сам по себе является причиной того, что мужской интерес к порнографии часто негативно влияет на женское либидо. Но если мужчина часто заверяет женщину в том, что она самая красивая, ее вегетативная нервная система сообщает: «здесь безопасно», тогда она может расслабиться и не бояться потенциальных посягательств со стороны другой женщины на своего защитника. Из-за роли вегетативной нервной системы в женском сексуальном поведении, чтобы полностью погрузиться в сексуальный транс, женщина должна чувствовать, что она имеет право на своего рода эгоцентризм, хотя нашим современницам это может показаться проявлением нарциссизма, и она должна быть полностью раскованной. Она должна не беспокоиться по поводу того, есть ли у нее целлюлит, не думать, сколько времени ей нужно, чтобы достичь оргазма, не переживать из-за своего запаха там. Всего этого легче достичь, если женщина чувствует, что ею восхищаются, ее лелеют, и фраза «ты такая красивая» очень в этом помогает. В кембриджской полушуточной антологии женской порнографии «Порно для женщин» сексуальный мужчина-модель смотрит пристально в камеру, а надпись под фотографией гласит: «Ты становишься еще более красивой всякий раз, когда я смотрю на тебя». На другой странице мужчина удивляется: «Ты говоришь, что в интернете есть порнография?» Короче говоря, чтобы вегетативная нервная система женщины была полностью активна, она в идеале должна чувствовать себя не просто красивой, а самой красивой. И в этом случае на помощь приходит незнакомый язык богини. Почему Майкл Лусада и другие тантрические гуру советуют в самом начале интимных отношений с женщиной сказать «добро пожаловать, богиня» и проводить ритуалы обольщения, адресованные богине в женщине? Почему десятки женщин, которые на самом деле не верят в это современное шаманство, реагируют различными видами оргазмов или впервые испытывают оргазм после того, как к ним обращаются подобным образом? Какую магию порождает это возвышенное обращение, казалось бы, непонятное и немного смешное? Работает ли это, как я предполагаю, на каком-то физиологическом уровне? Чем больше я узнавала о вегетативной нервной системе, тем больше понимала, что обращение к женщине как к богине или как к богине в ней, если первый вариант кажется чрезмерным, это способ, позволяющий достичь трансцендентальной сексуальной реакции или даже первого оргазма. Почему богиня? Богини обладают могуществом, которая заставляет всех вокруг относиться к ним с почтением. Богиням не нужно сомневаться в себе, в своей значимости или привлекательности. Они вправе быть погруженными в себя и потому могут позволить себе совершить трансцендентальное путешествие внутрь своего «я», согласно определению Георгиадиса и его коллег. И, наконец, богини имеют право получать внимание и удовольствие, ни о чем не беспокоясь, без чувства вины или самобичевания. Общаясь по интернету и лично я с некоторым внутренним трепетом, рассказала женщинам об этой гипотезе, а также о языке богини Майкла Лусады, и снова получила удивительное подтверждение эффективности этого аспекта божественной матрицы, связанного с почитанием и восхищением. «Я попробовала то, что вы предложили», — написала мне одна читательница. «Мы были в горячей ванне. Я люблю мужа, и наша интимная жизнь в целом неплоха. Но из-за всей этой работы, поездок и так далее, она уже давно стала слишком прозаической. Я рассказала мужу о богине и о вашей статье. Он был удивлен, но, казалось, это его заинтересовало, по-моему, особенно в связи с перспективой возможного изменения моей реакции. Он попытался бы приставать ко мне, но я была еще не в настроении. Было ощущение какой-то порнографии, которая вовсе не возбуждала. Я могла заняться этим и даже достичь оргазма, но для меня это были просто движения. Я была готова к этому небольшому чувству разочарования, какое бывает в таких ситуациях, но я как бы слегка игриво оттолкнула его и сказала: «Тебе нужно обратиться к богине». Он засмеялся и сказал неловко: «Ты, милая богиня, это прозвучит странно, но что-то во мне словно приоткрылось». Я думаю, он понял это и поэтому добавил: «И у тебя славная йони». Я тоже улыбнулась, так как это было очень забавно, но было в этом и что-то очень искреннее. Когда мы после этого занялись любовью, во мне как будто открылись заржавевшие ворота. Я чувствовала себя по-другому. Мои чувства к нему после этих слов также изменились. Это не фальшивая лесть. Трудно выразить это словами. Меня как будто увидели другими глазами. Я не утверждаю, что все, кто слушает это, будут или должны обращаться к своим возлюбленным даже мимоходом, как к богиням. Это едва ли возможно, потому что каждый из нас по-своему оценивает, нелепо это или нет. Но, как свидетельствуют последние данные о женской сексуальности, подтверждаемые тантрой, когда гетеросексуальные мужчины открыто относятся к женщинам как к богиням, по-разному, даже в повседневной жизни, просто выражая словами или жестами свое восхищение, говоря партнершам, как они неповторимы и прекрасны, даже усталые, подавленные и больные женщины раскрываются. Не будьте робким, но и не будьте скучным. В нашей культуре десятилетиями и даже веками присутствует двойственность в представлениях о том, какими хотят видеть мужчин гетеросексуальные женщины. Рассмотрим надменного и недоброго Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 1813 и хорошего Дарси, показанного там же позднее. Сравним положительного Эдгара Линтона и опасного Хитклифа в «Грозовом перевале» 1847 Эмилии Бронте. Или взглянем на опасного Рочестера до пожара в «Джейн Эйр» 1847 Шарлотты Бронте, противопоставляемого безопасному и положительному Сент-Джону и такому же безопасному и во всех отношениях хорошему Рочестеру, ослепшему после пожара. Не забудем также и благородного, но скучного Эшли Уилкса из «Унесенных ветром» 1936 Маргарет Митчелл, который не выдерживает никакого сравнения с отрицательным, но неотразимым Реттом Батлером. И, наконец, сопоставим положительных ранних Битлов и нехороших Роллингов в 1960-е. Это наличие двух героев больше, чем хорошая игра. На мой взгляд, эти пары противопоставляемых друг другу героев архетипичны для гетеросексуальных женщин. Любовные романы – самая продаваемая категория художественной литературы, как правило, построены как раз на этом сюжете. На противопоставлении отрицательного главного героя, который кажется неуравновешенным, или высокомерным, или опасным, тому, кто оказывается хорошим человеком и надежным, любящим, образцовым мужем. Неприходящая привлекательность этих романов с повторяющейся сюжетной линией, за развитием которой женщины-читательницы готовы следить снова и снова, возможно, связана с тем, что фантазия авторов помогает справиться, по крайней мере на время, с мучительным и неразрешимым на физиологическом уровне противоречием. То, что женщины, чтобы быть сексуально раскрепощенными, должны чувствовать себя в безопасности, не означает, что их сексуальная жизнь должна быть скучной. Доктор Пфаус, как вы помните, подчеркнул негативную роль плохого стресса и эротический потенциал хорошего. Я бы назвала это эмоциональным возбуждением и безопасной опасностью. Серьезная дилемма, которая на первый взгляд кажется парадоксом, может быть встроена в женское сознание через нейробиологию. Вышеприведенные данные о гормональных колебаниях во время менструального цикла показывают, что во время овуляции нас привлекают мужчины с высоким уровнем тестостерона, рисковые и непредсказуемые, а вне овуляции нас тянет к воспитанным, более безопасным и надежным представителям сильного пола. Этот дуализм объясним и с точки зрения эволюционной концепции доктора Хелен Фишер. Она утверждает, что женщины по своей природе не моногамны. Измена может быть эволюционно ценной для женщины, потому что она получает конкуренцию спермы. Так ученые называют ситуацию, в которой эякулят нескольких мужчин оказывается внутри немоногамной женщины. При этом она стремится воспитывать ребенка, по крайней мере, в первые, самые сложные 2 года его жизни при участии надежного помощника. Это неразрешимое, даже трагическое противоречие, подсознательное желание забеременеть от непредсказуемого чужака и не менее сильное желание выйти замуж за предсказуемого, воспитанного мужчину, может быть встроено в нашу женскую эволюционную сущность и, конечно, встроено в наш ежемесячный цикл. Рочестер или Сент-Джон? Ред или Эшли? Ответ на этот вопрос может зависеть от фазы цикла и от состояния симпатической нервной системы. Это противоречие может также объяснить вечную проблему гетеросексуальных женщин, заставляющую нас краснеть, так что мы, как правило, уклоняемся от ее обсуждения. Это проблема очевидной и неприходящей тяги к плохим парням, а также к ситуациям, связанным с подчинением. Слегка отдающий садомазохизмом роман Э. Джеймс «50 оттенков серого» и его продолжение разошлись миллионными тиражами. Об этой стороне женской сексуальности феминистки предпочитают не говорить. Но если вы ознакомитесь с десятками таких сцен, скажем, в сборнике Нэнси Фрайди «Мой тайный сад» или в любовных романах издательств «Харли Куин» и «Милс энд Бун», то, возможно, согласитесь с тем, что может быть что-то магнетическое, нет, не в мужской силе, но в подчинении власти мужчины. По-настоящему любимые плохие парни в женской литературе не запугивают героиню и не проявляют жестокости по отношению к ней, но постоянно провоцируют и дразнят ее, чтобы заставить выпустить на волю скрытую в ней дикарку. И еще одно. Романтические герои в женских романах, даже бесцеремонные и почти грубые плохие парни, на самом деле никогда не огрызаются. Обычно, что неприятно удивляет, это делают героини. Достаточно вспомнить резкие, но тем не менее уважительно остроумные беседы Дарси и Элизабет. Почти каждый женский роман построен вокруг следующего сюжета. Мужчина, который кажется плохим, бесчувственным, испорченным, распутным, вдруг оказывается хорошим. Также в них часто представлена героиня, которая сперва кажется скромной и незрелой, бедная, мрачная, простая и немногословная Джейн Эйр, становится самой собой, вырастает благодаря провокациям со стороны плохого парня, который на самом деле вовсе не такой уж плохой. Этот кажущийся парадокс, или, я бы сказала, ложные фантазии, являются важным архетипом женского гетеросексуального становления. Опытные, временами даже немного опасные мужчины-провокаторы могут в самом начале помочь становлению женщины. Плохость не является злом в буквальном смысле, это инаковость, дикость, неизвестность. Его мотоциклетные ботинки и Харлей отражают и ее тягу к приключениям, к дороге, к свободе и с точки зрения эротики, и с точки зрения ее собственного творческого потенциала и революционного духа, который общество подавляет в ней, заставляя быть хорошей девочкой. Его мужская плохость — это отражение ее внутренней сущности, скрытой стороны ее собственной натуры. Непростой секрет кроется и в том, что есть что-то эротически привлекательное для женщин во власти мужчины и его владении ситуацией. Возможно, из-за гормональных изменений мы становимся восприимчивы к сигналам высокого тестостерона, а также к хорошему стрессу, приносимому активацией симпатической нервной системы в ситуации, которую женщина в конечном итоге может контролировать. Старомодные теории, рассматривающие мужчину как центр эволюционной биологии, например, теория Ричарда Докинза, высказанная в книге «Эгоистичный ген», популяризовали идею о том, что пожилые, могущественные и богатые мужчины могут привлекать молодых красивых женщин, ищущих безопасности, и женщины всегда будут находиться в брачных танцах в невыгодном положении, потому что они хотят обязательств, тогда как мужчины хотят распространять свое семя. Но теория доктора Хелен Фишер рассказывает совсем другую историю о мужской привлекательности для женщин. Вовсе не мужчины совершают сексуальный выбор, а женщины, как это происходит у всех млекопитающих. В этом случае женщина не ищет старика «золотой мастер-карт». Она ищет помощника и одновременно высококачественную сперму. Двойственная задача, что может привести к женской измене в супружестве. Ее гормональные колебания, вызывающие хороший стресс влечения к пьянящим, но не губительно опасным мужчинам, а также стоящие перед ней двойственные задачи, как раз и объясняют, почему герои-мужчины в женских фильмах и книгах демонстрируют такие противоположные, даже непримиримые черты. Я слышала разговоры женщин, бросивших своих мужей, а также жен, совершивших прелюбодеяние. И вот другой секрет. Когда женщины объясняют, почему они разрушили надежный устойчивый брак или изменили хорошим, преданным, верным мужьям, в разговорах часто всплывает один и тот же довод — скука. Наш культурный сценарий говорит нам, что женщина никогда не бросит мужа или не изменит ему, если только тот не сделает чего-нибудь ужасного по отношению к ней. Но я не могу сосчитать, сколько прекрасных, разумных, здравомыслящих, чутких женщин признавались мне, что они ушли от мужа или оказались ему неверны потому, что не выдержали сексуальной скуки с хорошим, безопасным, милым, предсказуемым человеком. Они не гордятся тем, что сделали, но используют язык выживания, чтобы объяснить свой поступок. Я думала, что умру, если больше никогда в жизни не получу этого снова, сказала одна неверная жена, имея в виду свой роман. Другие говорили: я думала, что умру, если останусь с ним. И я умирала внутри. По словам женщин, рассказывавших мне свои истории, покинутые или обманутые ими мужья были хорошими людьми, но они перестали уделять внимание развитию отношений со своими спутницами и забыли о приключениях. Они перестали соблазнять и не хотели понимать, что женщинам необходимы переживания и драма в отношениях. Они стали воспринимать эти отношения как данность. Видимо, в свою очередь, и женщины перестали давать понять своим мужчинам, что им важны эмоции и новизна, и начали относиться к ним без интереса. Мне представляется, что периодически возникающая у женщин потребность в драматизации отношений приводит к тому, что, не получая желаемого от мужчин в позитивной форме, они начинают вести себя провокационно и озлобленно, чтобы в результате все-таки получить необходимую им стимуляцию, пусть даже она будет выражена в негативной форме. Став абсолютно предсказуемыми и отказавшись от роли провокатора, не делая ничего для того, чтобы зажечь воображение своих жен в те дни месяца, когда женщина жаждет приключений, танцев и переживаний, многие мужья обрекают себя на роль степенного и малопривлекательного с точки зрения секса кормильца семьи. Быть может, эти женщины вышли замуж за мужчин, которые могут предложить лишь половину того, что требует наша гормональная система, и игнорируют вторую половину, непредсказуемую, связанную с риском. Есть ли в непредсказуемости плохих парней что-то, что активизирует женскую симпатическую нервную систему? Когда на нее воздействует плохой стресс, женщина испытывает тревогу, а не сексуальное возбуждение. Но, как выразился доктор Пфаус, хороший стресс иногда может быть полезен для сексуальной жизни. Курортные романы действуют так возбуждающе как раз из-за новизны и непредсказуемости, которые активизируют нервную систему в направлении сексуальности, а не тревоги. Некоторые женщины не могут достичь оргазма без активации симпатической нервной системы за счет, скажем, порки или таскания за волосы, объясняет доктор Пфаус. Он отмечает, что эти желания часто истолковываются как свидетельство врожденного мазохизма этих женщин. Но они могут быть просто результатом того, что базовый уровень нервной системы у них требует немного большего, чем у остальных представительниц прекрасного пола. Мне кажется, что это может объяснить и интерес многих женщин к фантазиям об изнасиловании и другим видам ролевых игр, которые активизируют симпатическую нервную систему. Но то, что эти желания не связаны с мазохизмом, по моему мнению, не означает, что можно не учитывать риск привыкания к насильственным сексуальным образам, о котором говорилось в главе 12 «Порнографическая вагина». Активизирующие симпатическую нервную систему азарт и непредсказуемость, способствующие возбуждению женщин, могут порождаться и приятными сюрпризами. Я знаю очень счастливую в браке пару, имеющую все те проблемы, с которыми сталкиваются семьи с большим стажем: счета, деловые поездки, работу, парочку детей, которые периодически ноют, которым нужны брекеты и которых в конце концов придется отдавать в колледж. Но жена искрится и пребывает в свои 40 в состоянии богини, да и муж очень доволен жизнью. Ко дню ее рождения, когда у них было очень мало денег, муж заказал дешевые билеты на длинный уикенд на не самом фешенебельном курорте Карибского бассейна. Они могли бы, как и любая другая скучающая пара, отстоять в очереди на проверку багажа, в самолете вместе полистать журналы, приехать на курорт усталыми и голодными, распаковать свои вещи с привычным обменом любезностями, свойственными давно женатым людям. Но с ними этого не произошло, потому что муж не объяснил жене, куда они едут. Он только попросил ее взять с собой что-нибудь легкое из одежды и купальник. Он обогнал ее на выходе на посадку, чтобы рассказать про сюрприз персоналу авиакомпании. Потом вернулся за ней, открыл бутылку шампанского, достал блюдо клубники, налил ей бокал, передал фрукты, а затем, с ее разрешения, повел ее с завязанными глазами в самолет. Хотя ей и развязали глаза, как только они заняли свои места, она понятия не имела, куда они летят, и узнала только, когда они приземлились и вышли из самолета. Ее муж сказал, что весь полет она улыбалась. Его уравновешенность в сочетании с чувством юмора, тяги к риску и любовью к сюрпризам удовлетворяют оба набора ее потребностей в любые дни цикла. Означает ли это, что милый, трудолюбивый, много работающий мужчина, читающий это, должен отчаяться или начать брать уроки обольщения и неблагородного отношения к женщине из книг, таких как «Игра» Нейла Штрауса? Нет, но это значит, что есть способ сделать женщину счастливой в браке и верной на всю жизнь своему мужу. Это никогда не отказываться от роли соблазнителя и никогда не переставать расти, меняться и стараться тем или иным способом удивить ее. Оба архетипа мужчин должны возбуждать женщину, удовлетворяя все ее сложные и переменчивые плотские и эволюционные потребности. И это может стать непростой задачей — привнести достаточно эмоций и непредсказуемости в безопасные отношения или обеспечить безопасность и эмоциональное постоянство в ситуациях, в которых преобладает весьма привлекательный для нее риск. Делайте все, что нравится ее соскам. Делайте это так, как ей это нравится, и столько, сколько ей нравится. Как уже говорилось, стимуляция сосков высвобождает окситоцин, который заставляет женщину чувствовать, что мир прекрасен, любовь существует, ее жизнь полна смысла, и окружающим можно доверять. Мужчинам также стимулируют соски во время секса, но обычно не так часто и не так подолгу. Это также поможет ей увидеть взаимосвязи между явлениями и предметами и лучше считывать тонкие эмоциональные сигналы, сделать ее более чувствительной партнершей, более сильным и одаренным художником-творцом собственной жизни и более нежной матерью. Примечательно, что когда я прошу женщин задуматься о том, чего они хотят, поощряя стимуляцию своих сосков, они признаются в желании, чтобы их соски трогали, зажимали или всасывали мужчины, которых они любят. Женщины могут иметь очень горячий секс с мужчинами, в которых они не влюблены, но многие рассказали мне, что для них невыносимо, когда эти партнеры ласкают их соски. Видимо, нужно доверять партнеру изначально, чтобы хотеть от него ласк, которые усиливают это доверие. Наука доказала, что сосание младенца в материнской груди приводит к выработке у женщины окситоцина, который вызывает чувство привязанности к ребенку. Мужчина, сосущий женскую грудь, также заставляет вырабатываться окситоцин, и это запускает в организме женщины химический процесс, в результате которого она чувствует себя расслабленной и любящей, что способствует усилению ее привязанности к этому мужчине. С учетом этого, женщине не стоит допускать к своей груди мужчин или женщин, к которым она не хотела бы привязываться. Окситоцин играет важную роль в снижении неофобии или страха перед всем новым и тревоги. Чем больше ваш партнер сосет вашу грудь, тем свободнее он себя с вами чувствует. Из-за окситоцина этот вид стимуляции приводит к тому, что женщина возбуждается и расслабляется. И в результате она оказывается поймана на крючок сексуального внимания своего возлюбленного, на крючок его любви. Возможно, каждой женщине стоит знать, что если она хочет заняться горячим анонимным сексом с мужчиной, которому она не доверяет и в которого не хотела бы влюбиться, ей лучше не позволять ему ласкать ее соски. Эякулируйте. Влияет ли мужской эякулят на чувства женщины? Доктор Хелен Фишер очень серьезно относится к психологическому влиянию секса на женщин, поэтому она предупреждает мужчин, принимающих антидепрессанты, что эти лекарства могут подавить эякуляцию и что если они будут не в состоянии эякулировать, то могут потерять возможность посылать сигналы ухаживания. Если женщина получает во время занятий любовью эякулят, она начинает относиться к своему партнеру иначе. В сперме содержится семенная жидкость, фруктоза, другие вещества, а также некоторые ароматические соединения. Благодаря вязкости она сексуально стимулирует те области женского влагалища и шейки матки, которые не может простимулировать половой член. Кроме того, женщина на самом деле поглощает фруктозу из эякулята через стенки влагалища. Если она чувствует себя энергичной и на подъеме после секса с эякуляцией, то, возможно, это происходит благодаря небольшому повышению уровня сахара в крови и глубокой стимуляции вагины теплой вязкой жидкостью. Синди Местон и Дэвид Басс в своей книге «Почему женщины занимаются сексом?» утверждают, что семя содержит некоторое количество регуляторов настроения. Сперма содержит гормоны, в том числе тестостерон, эстроген, фолликулостимулирующий гормон, лютонизирующий гормон пролактин, а также несколько типов простагландинов. Все эти гормоны, по их мнению, всасываясь через стенки влагалища, способны влиять на настроение женщины. Если пара практикует защищенный секс, то отсутствие презерватива свидетельствует о том, что занятия любовью происходят в безопасных, надежных условиях, и это способствует усиленной выработке окситоцина и опиоидов у женщины. Многие женщины рассказывали, что после секса с эякуляцией они действительно начинали относиться к мужчине иначе, чем раньше, когда использовали презерватив. Они чувствовали себя ближе к нему, более удовлетворенными и радостными. Мелочи, которые раздражали их прежде, казались теперь несущественными. Общаясь с женщинами в интернете и лично, я рассказала им о возможном воздействии спермы, а затем попросила вспомнить об отношениях, в которых они сначала добросовестно пользовались презервативами, а затем, после сдачи анализов на заболевания, передающиеся половым путем, а это были очень ответственные в отношении к сексу женщины, перестали их использовать. Те же самые мужчины, того же сексуального типа, с тем же запахом. Была ли разница? Мои собеседницы удивились, как можно сравнивать. «Все было совсем по-другому», — призналась Джулия, графический дизайнер. «Боже мой! Как только мы перестали пользоваться презервативами, все то, что меня раньше в нем, бойфренде, раздражало, стало казаться симпатичным. Он даже выглядеть стал лучше. А его вызывающие рубашки, они перестали злить меня. Я почувствовала, что отношения стали серьезнее. И не только из-за близости, которая подразумевалась в отказе от презервативов. Я не могу это выразить. После этого я почувствовала себя иначе, подтвердила Анастасия, студентка из Нью-Йорка. Я почувствовала себя гораздо более увлеченной им. Раньше я воспринимала его с некоторым отчуждением. Но после того, как мы перестали использовать презервативы, я почувствовала, что связана с ним и гораздо больше в нем заинтересована. По-другому. Я почувствовала себя с ним иначе, когда мы перестали использовать презервативы, рассказала Диана, менеджер. Я почувствовала себя более влюбленной, более удовлетворенной, более счастливой, более привязанной. Наши отношения значительно улучшились, когда мы перестали использовать презервативы, сообщила Нина. И теперь, когда я думаю об этом, я чувствую, что наши лучшие моменты были как раз после занятий любовью. Мое настроение поднималось. Раньше с презервативами я не чувствовала, что он тот мужчина, который мне нужен. Но когда мы перестали использовать презервативы, возникло именно такое чувство. Многие женщины попытались вспомнить, испытывали ли они подобные чувства после глотания спермы при оральном сексе. И некоторые сообщили, что, как им кажется, это немного влияло на их настроение, возможно, из-за подъема уровня сахара, но эффект был гораздо менее очевидным. Видимо, эякулят во влагалище способен поднимать уровень опиоидов, а, возможно, есть и другие факторы, влияющие на настроение. Я никоим образом не пытаюсь убедить вас забыть о важности безопасного секса. Но, как мне кажется, мы должны понимать, что происходит в мозге женщины, когда в ее тело вливается семя. Подумайте о том времени, когда вы были влюблены в мужчину и использовали презервативы. Затем, когда вы были уже преданы только друг другу, вы, возможно, перестали их использовать и занимались любовью очень часто, опьяненной близостью, запахом, а также, возможно, тем, что знали, вы для него единственная, а это, как мы теперь знаем, усиливает женский оргазм. Подумайте об эмоциональной экзальтации после таких занятий любовью. Теперь подумайте о времени, когда, по какой бы то ни было причине, вы, как и в начале знакомства, занялись любовью, снова используя презервативы. Почувствовали ли вы разочарование, отдаление, и были ли ваши эмоции совсем другими после полового акта? Когда мужчина эякулирует в рот женщины, она может испытать прилив энергии. Но когда он эякулирует в ее влагалище, она чувствует нежность, и если Местон и Бас справы, ее настроение улучшается. Женская реакция на эякуляцию разных партнеров очень отличается, и наука до сих пор не может объяснить, почему сперма некоторых мужчин кажется женщине гораздо более подходящей, чем других. Многие женщины говорили мне, что сперма некоторых партнеров сразу казалась им неподходящей. От многих гетеросексуальных женщин я слышала подтверждение тому, что в любых отношениях, даже вроде бы перспективных на их ранней стадии, поворотным стал момент, когда женщины поняли, что им не нравится сперма нового любовника, или даже что они не могут выносить ее. Вполне возможно, это отчасти то, что женщины имеют в виду, когда говорят о мужчине, который в остальном является хорошим, потенциальным партнером, что с ним нет искры или нет химии. Когда запахи вызывают отвращение, люди стремятся избежать контакта с ними. То же самое касается вкусов. Первая эякуляция без презерватива вводит в отношение пары новый запах и вкус. И в этот момент многие женщины могут почувствовать, нравится ли им эякулят или, по крайней мере, его влияние на них, либо же его вкус и аромат им неприятны. Многие из моих собеседниц задали мне такой вопрос. «Так вы считаете, что даже когда дела идут не очень хорошо, мне нужно получить немного его спермы, чтобы почувствовать себя лучше?» Многие говорили это со смехом, но спрашивали они вполне серьезно. Похоже, что старая народная мудрость «просто занимайтесь сексом, когда вы хотите заниматься сексом» может иметь биохимическое объяснение. Дополнительный выброс опиатов и, возможно, других регуляторов настроения у женщин при эякуляции во влагалище действительно может помочь некоторым парам в трудные моменты. Игнорируя божественную матрицу, вы можете довести ее до безумия. В нашей культуре перед женщиной поставлена задача поддерживать огонь в сексуальных отношениях, например, показываясь в дверном проеме обнаженной и завернутой в прозрачное покрывало, как в 1970-е советовала делать в своем бестселлере «Совершенная женщина» Мирабель Морган. Или постоянно, выбирая себе все новые и новые наряды, чтобы привлечь его внимание. Но практикующие тантру считают, что эта модель устарела. С их точки зрения стремиться поддерживать огонь должен мужчина. Именно он, по выражению Майкла Лусады, должен удерживать женщину. Многие западные мужчины, к сожалению, игнорируют божественную матрицу, если они не хотят секса, а часто даже если и хотят. И в результате то, что практикующие тантру называют огонь, у их жен или подруг угасает. Занимаясь любовью, эти мужчины устремляются в вагины своих жен или подруг почти сразу, а не после долгого и сложного сексуального и эмоционального процесса. Стремление и готовность влагалища к любви является следствием сложного и динамичного процесса, происходящего между двумя людьми, который разворачивается в течение всего дня и всей ночи, и в котором мужчина, говоря языком тантры, делает многое, не связанное с сексом, чтобы раздуть огонь. Обычная женщина, находящаяся в тесной связи с мужчиной, который активизирует божественную матрицу, и, невзирая на всю загруженность в повседневной жизни, не забывает обнять ее, придя вечером с работы, сказать ей, что она чудесно выглядит в новом платье, который, даже если слишком устал, находит в себе силы, чтобы погладить ее по голове, такая женщина, даже если она просто поливает сад или читает почту, пребывает в благоприятной сексуальной и эмоциональной атмосфере, созданной для нее супругом. Из-за индивидуальных особенностей женского организма создание этой уникальной, расслабляющей и стимулирующей атмосферы задача скорее для мужчины, нежели для женщины. В такой атмосфере ее нервная система спокойна, что позволяет ее организму легко вырабатывать смазку, обеспечивать приток крови и постоянно поддерживать высокий уровень гормонов, поднимающих ее настроение и создающих уверенность в себе и привязанность к нему. Так что, когда приходит время заняться любовью, она уже хочет и готова, что у женщин не одно и то же – открыться мужу или любовнику на всех уровнях, которые у женщин тесно взаимосвязаны. В лаборатории доктора Пфауса, проводя опыты на низших млекопитающих, нашли доказательства существования физиологической точки невозврата для представительниц слабого пола, страдающих от неудовлетворительного секса с мужскими особями. Точки, после прохождения которой последняя капля женского разочарования переполняет чашу, и положительная связь с самцом уже не может быть физиологически восстановлена. Помните эксперимент, в котором самок крыс путем инъекции гормонов привели в состояние сексуального возбуждения, и одной группе было разрешено получать удовольствие от спаривания с самцами, в то время как другой группе вводили налоксон, препятствовавший возникновению чувства удовольствия. Негативные результаты эксперимента еще долгое время сказывались на реакциях крыс-самок, испытавших разочарование от секса. После пятого опыта неудачного секса самки-крыс начали не просто игнорировать самцов, они стали активно бороться с ними. Они продолжали реагировать так же, даже если им вводили уже не налоксон, а физиологический раствор. Другими словами, они уже могли испытывать удовольствие, но все равно не хотели заниматься сексом. Доктор Пфаус объяснил: эти самки-крыс борются с самцами, они домогаются их, не демонстрируют полный лордоз, то есть не выгибают спинку, чтобы сигнализировать о желании секса. Налоксон больше не используется, так что же происходит? У самок-крыс сформировались ожидания, что секс — это неприятно. Они не могут отделаться от воспоминаний о прошлом опыте. Несмотря на присутствие гормонов, они все еще не хотят заниматься сексом. Перед этим у них 5 раз был неудачный секс. Они пришли к выводу: это просто больно, почему я должна снова этим заниматься? Теперь мы изучаем, как долго может длиться этот эффект. Итак, самки-крыс могут сделать вывод: он отвратительный любовник. Они не обвиняют себя, Они видят внешнюю причину своего разочарования. Каков же вывод? Существует некая точка, после которой ваша партнерша не захочет заниматься с вами сексом, если до этого у вас с ней был плохой секс. Если мужчина не хочет ничего знать о божественной матрице, он может не задаваться вопросом, почему его подруга еще в прошлый вторник после тех же самых его прикосновений с энтузиазмом предавалась занятиям любовью, а сегодня ссылается на головную боль. Но если он понимает, как работает божественная матрица, и находит время на то, чтобы внимательно посмотреть ей в глаза, прежде чем поцеловать ее на прощание утром перед работой, или поднять белье для стирки с пола спальни, прежде чем предложить ей заняться любовью, и даже, может быть, закинуть его в стиральную машинку, он может быть уверен в том, что всегда будет возбуждать свою жену или подругу. Если что-то вызывает у нее стресс, а он найдет способ устранить то, что ее беспокоит, то во время занятий любовью ее вагина будет лучше увлажнена, а приток крови к ее влагалищу усилится. Я бы рискнула сказать даже так. Взгляд, которым он смотрит на нее, комплименты, которые он ей говорит, и даже помощь в стирке белья — это не просто высокоэффективная прелюдия. Это, с точки зрения женского тела, неотъемлемая часть хорошего секса. Звездопад. Современная наука заинтересовалась тем фактом, что женщины сами дают некоторым видам оргазма названия, отражающие трансцендентный опыт. Доктор Ив Биник из Университета МакГилла в Монреале, Канада, составил список наименований женских оргазмов, состоящий из 24 пунктов. Такое количество возможных названий навело ученых на мысль о том, что существуют различные виды женского оргазма, которые женщины определяют субъективно. Для одних они используют сугубо физиологическую терминологию, для других — более всеобъемлющие, оценочные, субъективные слова. При этом, как правило, они чаще используют физиологические обозначения для мастурбации, а эмоциональные, субъективные описания — для полового акта. Беверли Уиппл и Барри Комиссарук пошли еще дальше. В 2011 году они обнаружили, что женщины используют разные языковые средства, точнее сказать, разные поэтические образы, чтобы описать по просьбе исследователей различные виды оргазма в результате стимуляции клитора, влагалища, точки G и шейки матки, или сочетания стимуляции разных точек. Это исследование напомнило мне, как инструктор по сексу Ли Стоп сказала с сожалением о девушках, которых она консультировала, и которые не понимали, как они устроены с точки зрения анатомии, они не знают, что у них внутри целый мир. Примечательно, что Уиппл и Комиссарук обнаружили следующее. Вагинальный оргазм, как правило, связан с клитором. В этом процессе задействован срамной нерв, а мускульная реакция происходит главным образом в лобково-копчиковой мышце, тогда как оргазм матки обычно вызывается стимуляцией точки G, и основным действующим нервом при этом является тазовый, а мускульная реакция происходит в основном в матке. А смешанный оргазм, самый любимый у женщин, связан с участием нескольких триггерных точек обеих основных ответвлений нерва как срамного, так и тазового, а также с мускульной реакцией в обоих органах. Вполне логично, что именно эта команда исследователей, состоящая из женщин, работающих в тандеме с мужчинами, определила еще одну категорию женского оргазма, который возвращает нас в прошлое или ведет в будущее, к языку мистики. Гностики сказали бы, что когда опыт божественного или трансцендентного приводит в гармонию то, что мы видим снаружи, с тем, что мы чувствуем внутри, то это называется Бог или богиня. Какое же название, среди прочих, дали несколько женщин, которых попросили придумать наименование на их родном языке одному виду сексуального опыта? Они назвали его «Звездопад».